Глава 3. Часть 1. «И тебе не болеть!» — нарочито радостно воскликнул высокий чернявый парень, спрыгивая с седла обычной, но, я так понимал, модифицированной под местные реалии лошади. Остановились они метрах 3 от меня. Тимлис, чистый. Вот и вся информация о госте. В целом, ничем не примечательный молодой человек, за исключением широкой, располагающей к себе белозубой улыбки. На вид ему было около 30 лет. Тот достал из переметной сумы железный штырь, сантиметров 30 в длину, с большим кольцом в навершие. Ловким движением ноги вбил его в землю, после привязал животное за поводья. Сразу направился ко мне, чуть не обниматься полез, а я-то как рад. Такое показное дружелюбие еще больше настораживало. Сразу вспоминался Стивен Кинг. Второй прибывший, наоборот, больше хмурился, смотрел из-под лобби, в первую очередь повторив манипуляции товарища, подошел к краю оврага и долго очень внимательно всматривался вниз. По выражению лица ничего не удавалось прочесть. Был он среднего роста, но из-за массивной комплекции смотрелся коротышкой. Коряжистый, что тот дуб, похоже, сильный. Саня Винтер, чистый. Вооружение и оснащение Тима заставило восхищенно, пусть и мысленно, присвистнуть. За плечами небольшой арбалет, вобравший всевозможные технические решения 21 века, начиная от телескопического приклада и заканчивая пистолетной рукоятью. Имелся и подствольный фонарь, как и тактическая рукоятка управления огнем. Завершённый картину апгрейда делал открытый коллиматорный прицел. На поясе прибывшего висело 2 изогнутых кинжала, около полуметра длиной каждый. На парне присутствовала очень интересная броня, черная анатомическая, будто созданная чешуи, поверх которой закрепили широкие и узкие пластины, прикрыв ими жизненно важные органы. Из чего? Да я бы знал, может, сталь, а может и нечто другое. Еще внимание привлек высокий толстый воротник. Отметил отчего-то, что до шеи так просто не доберешься. Поверх кольчуги легла хитрая подвесная система с множеством карманов и кармашков самой разнообразной формы. У второго на поясе слева висел палаш, насколько я разбирался в холодном оружии. А справа находился длинный прямой кинжал. За плечами тоже арбалет, но раза в полтора больше, чем у товарища. А еще и оснащенный полноценным прицелом. Имелись и сошки. Снайпер. В результате оружие смотрелось мощно и смертоносно. Единственное, возникал один вопрос. Как и чем натягивалась тетива? Ведь даже упора для ноги не имелось. Каких-то рычагов тоже. Броню из-за зеленого сюрко рассмотреть не удавалось. Шлем, похожий на мотоциклетный, без козырька, мужик оставил на передней луке седла. Здоровяк в этой двойке, несмотря на серьезность и впечатление очень сильного по медвежьи человека, был скорее ведомый, нежели ведущий. Винтер отозвал в сторону Лиса по делам службы, как сообщили для меня они. Но с этой дистанции я смог расслышать каждое слово. Вот тоже финт. Это проделки СН или все же какой-то неучтенный фактор? Гости говорили тихо, быстро и также споро принимали решение. Там чаша была 100%. Не знаю, этот ли Трансов умотал и забрал ее, а может и разрушил, или кто-то другой. Начал доклад Саня. Какая разница? Делать все равно будем. Я навскидку только определил, хабара он тащит 1300, если не 500. Там еще и посох пожирателя, и заготовка под арт. Холодняк отличный, все минимум на сотку, а то и 2. Вот это глаз-алмаз, а ведь он всего лишь пару раз глянул в сторону волокуши, и все, интереса не выказал. Неизвестно, что в мешках, но тоже, думаю, не говно пустырников. 300 штук у грязного и посох. Мы по 20-ке на нос за весь рейд и за положняк подписались, ну, возможно, и трофеи. Но главное, звездочку видел? Наши друзья будут довольны. Больше уверен дадут. Нет, ты понимаешь, Винтер, мы последний хрен без соли доедаем, а тут мразь какая-то жирует, зла не хватает. Кому скажи? От возмущения Длины даже в сторону сплюнул. Одновременно оба посмотрели в мою сторону, но я с невозмутимым видом достал сигарету, подкурил от спички. Улыбнулся им в 33. Двуличная чернявая гадина ответила такой же насквозь лживой гримасой. Добыча, конечно, внушает. Но не забывай, он подснежник, ученик еще чей-то. Кто такой этот Федя, не слышал? Как бы не врюхаться. Выказал здоровое опасение крепыш. Федя вроде маг, точно не знаю. Один из наставников, помощник Никодима. А раз под этим уродом, то ничего серьезного. Он не из отстойника. Это же грязно, еще и видишь олень оленем. Это же надо в экстерналке не на тракте, двоих встречает и едва от радости в штаны не сикает. А подснежников тут до черта и больше. Каждый второй, если не первый. Все мы такие. Другие в это время здесь не ходят. И где добро раздобыл, шакал? Скорее всего, напоролся на какое-нибудь побоище. Все друг друга в труху, а он в дамках. Как-то в сердцах от несправедливости бытия пробормотал себе под нос Лис. Еще и полноценный член клана. Полюбасу членом он его и заработал. Членом! Слышал про такое? Да, как быстро мы всю свою грязь транслируем на других, предполагая и полагая, что все будут действовать, как они. А чей он ученик-шмученик, плевать. Все грамотно сделаем, никто даже искать не кинется. Как в омут выбросим? Да и как с нами его исчезновение свяжешь? По шмутью, так оно отлежится, пока рейд пока туда-сюда, и Сипа не будет языком чесать, за что его и уважают. На въезде в Норд-Сити кто нас будет останавливать, чистых? Никто, и никогда не останавливали. Суки, сразу их начать валить. Гранаты и пока-пока. Но дальнейшее течение разговора заставило разработать новые планы, гораздо более рискованные. Одно дело, когда враг вообще не готов, прилетел неожиданно подарок с небес. Другое, когда хотя бы немного, но насторожен. Намеревается сам кого-нибудь убивать, хотя... Вырезаем сердце, печень и почки, больше ничего не берем. Остальное вон во враг, к вечеру даже костей не будет. До схрона тут километр, максимум шмотки и гринды туда закинем, чтобы никто не спалил. А затем, как ни в чем не бывало, вернемся к каравану. Ни один и не чухнет. Будь хоть сам Шерлок Холмс на службе вместе с доктором Ватсоном. Успеем, успеем туда-сюда смотаться. А куда там делся какой-то грязный? Да всем плевать. Мы их сколько уже сбагрили? Больше полусотни за последние пару месяцев. И где поисковые команды? Где сыщики Инквизиция? То-то. Эти же даже хуже животных. Просто немного разума есть. Все бы в газовые камеры. Нам жить не дает и... Все равно не нравится он мне. Перебил пламенную речь Саня. Вечно ты ноешь, как бы чего не вышло, а вдруг? Передразнил товарища предводитель. Вроде здоровья тьма, ведёшь себя, как девочка малолетняя при виде таракана. Не тапком его, она визжит. «Мама, мама!» «Боишься, не делай, а сделал, не бойся!» Презрительно закончил Лис. «Он демоноборец, отвалит больше, гораздо больше. Я даже сглазить боюсь, насколько. Только шеврон надо срезать и кольцо снять». «И чего им так покоя не дают, что я тварь гасила? Неужели на ровном месте напоролся на прислужников демонов? Скорее всего. Шакалы, наговорили на вышку». Эмоции пока удавалось сдерживать, а так все в душе клокотало. Хотелось уничтожить этих расистов и как можно кровавее обставить процесс. Только сейчас понял, как эволюционировал. Если с утра, то есть почти земные сутки назад, ощущал себя овцой в волчьей шкуре. Теперь, после обучения у дяди Феди, когда был доведен до черты, через которую пусть нелегко и просто, но готов был сделать шаг, и хапнув приключения с утреца, все с точностью да наоборот. Теперь я становился хищником, попробовавшим крови в реальном сражении. И мне такое положение вещей нравилось гораздо больше. А тип действительно лис, мерзкий, поганый, не из мультфильмов добренький и рыженький, но настоящий. Противно лающий, ворующий, душащий кур и гусей, пока никто не видит. Хитрый и осторожный зверь, которого сельские жители, имеющие хозяйство, однозначно отправят в животный ад. Да, и это вспомнил. А ты тоже одомашнился с городской идиотией и катаманией. Кур, коров и свиней резать нельзя, а варварство, но жрать их можно. Магазина не попадай прямиком с деревьев. Но это лирика. Второго подлого Фокса здесь встречаю, и оба как один бешеные. Впрочем, и реальная практика прототипов показывала, что эти животные чаще всего и являются переносчиком данной болезни. Вспомнил и то, как пришлось убить любимого огромного медведя Алабая своими руками. Казалось, забыл давно, а сейчас вспомнил его глаза и мои трясущиеся руки с вонючей примой в пальцах. И именно тогда я и закурил. А укусил у Мишку вот такая мразь, мелкая, паскудная, больная на всю башку, несущая смерть всем. И спасти тогда собаку не имелось никакой возможности. Отстреливать огненных браузеров надо. И рука кровопийцы тянулась. Нет, с ним не так однозначно все может получиться. А нужно наверняка. Ладно, я согласен. Не стал больше кочевряжиться крепыш. Со спины зайду. Мол, трофеями полюбоваться, поухаю. А ты попробуй выяснить, не видел ли он чашу за нее. Да, это кош, реальные деньги. Можно до конца жизни только со шлюхами кувыркаться. Перебил его с вожделением в голосе вожак. Но у него ее точно нет, к сожалению. Она же фонит, только не воняет. Я ничего не чувствую. Специально сейчас после твоих слов поиск врубил. Скорее всего, либо тот, кто тут массовый геноцид всем устроил, забрал. Либо сами трансы обратно утащили. Теперь следов не найдешь. Поэтому лучше синица в руках, чем журавли в небе. «Да, карты сброшены, господа». И опять вместе с адреналином в крови мороз пронесся по позвоночнику. «Как действовать и как быть? Убить обоих не проблема, лука и понеслась. Но мне нужен был один живым, дабы поинтересоваться, где у них там схрон. Эх, надо было попросить Фёдора, чтобы он мне ледяного червя оставил. На погонь беловолосую не тратил. Похоже, при виде той шипастой бестии у большинства просыпался приступ красноречия и правдорубия. Уточню, у тех, у кого возможности жизнью покончить, способов не имелось. Настроение резко пошло вверх. Хотите убить? Отлично. Сделайте, значит, добро вашим станет. Мне тогда все равно будет. Нет? Ну, не повезло. Все просто. И еще мысли. А не считать ли провокации, так сказать, дебафы, которые направлены на пробуждение агрессии у окружающих в отношении меня? Нет, здесь точно нет. Видно же, что ребятки не первый день на большой дороге промышляли, еще их органы интересовали. Ясно и другое, кандидаты, потому что чистые. Это автоматом прописывалось в идентификатор. Но как они в подснежники попали? Вопрос вопросов. Значило это и то, что маскировались убийцы прекрасно. Или никому действительно дела не было до каких-то грязных. План сложился моментально. Не хотелось выкидывать такой козырь, но мало ли какие у врага имелись. Руна оглушения. Класс простая. При использовании любая разумная жертва теряет сознание на 15 минут. Для этого цель должна находиться на расстоянии не более 5 метров от пользователя. Инициатива должна быть на моей стороне. Я поднялся с камня и широченной улыбкой, едва не раскинув руки для объятий, направился навстречу бандитам. Те ничего не заподозрили, только вновь убедились, что перед ними окончательный простодушный дебил. «Переглянулись», — отметил Кагдалин и довольно подмигнул подельнику. «Мол, что тебе говорила? А ты...» «Активация». Когда начал на бок заваливаться лис, здоровяк лишь успел чуть повернуть голову в сторону товарища, как я уже сделал шаг, который нас разделяло. И рубанул ниндзята по толстой короткой шее, не защищенной ничем. Тот, наверное, так и не понял, как перенесся в чертоги великого холода. Изумление осталось на лице покатившейся головы, но оно возникло не из-за собственных проблем, а из-за неожиданного падения товарища. Именно Винтера я посчитал самым опасным противником. И он явно выступал в роли силовой поддержки, а уж с тощим как-нибудь разберусь. Тем более у последнего бронированный воротник, элемент экипировки. Фонтан крови из шеи, казалось, был бесконечным. Тело продолжало стоять, или это для меня время ускорилось, учитывая все мои усиления от артефактов. Пришлось пинком в бок повалить Саню на землю, но все равно окатило кровью, как и шланга под высоким давлением. Мразь даже после смерти продолжала гадить хорошим людям. Багряные реки, мать их. Кристалл нашел свое место в пустом контейнере, а рядом с трупом возникли три артефакта. Алмазный щит, класс простой. Является средством индивидуальной защиты воина. В зависимости от конфигурации... Для настройки требуется малый магический кристалл, может быть использован как оружие, вспомогательный характер. Свойство, при условии, что удар любого характера приходится на сам щит. Защитные характеристики. От физических атак, плюс 550, от магических атак, плюс 330, от некр, плюс 400, от химического, плюс 400, атака, плюс 220. Стальная кераса, класс простой, активируемый. В течение 60 секунд один раз в 15 минут формирует вокруг обладателя незримую защиту с показателями, плюс 300. Данное значение складывается с другими защитными показателями. Секира тьмы, класс простой. Боевой однолезвенный топор на длинной рукояти. Представитель тяжелого холодного оружия. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус характеристикам сила, плюс 2, выносливость, плюс 2, телосложение, плюс 1 и атлетизм, плюс 1. Данный артефакт не открывает отсутствующие характеристики, не влияет на совершенствование, не конфликтует с другими магическими приборами и объектами со сходными параметрами, их значения складываются. Атака – плюс 650. Свойства – усиленный удар, стоимость – 1500 единиц магической энергии. Разрыв плоти – стоимость – 1500 единиц магической энергии. Разрыв теней – стоимость – 1500 единиц магической энергии. Разрыв некро – стоимость – 1500 единиц магической энергии. Точно танк, а я удачно зашел. Арбалет для дальних дистанций, а вблизи он прикрывал своего товарища, пользуясь артефакторными предметами. Как вариант, но уже неинтересный. Проблем здоровяк действительно мог доставить, учитывая, что показатели защиты складывались. Теневые стрелы, как я понял, проходили далеко не всегда, как и ниндзята и жало, даже голый щит бы не пробили. В первую очередь быстро избавил лиса от оружия и экипировки, даже броню смог снять, непривязанно. Интересное кино, хотя у меня кольчуга тоже. Пока не вчитывался, что попало в руки, не до того. Время ограничено, а еще боязнь, вдруг кто-то заметит и прервет процесс допроса. а в голове метрономом веселый разудалый голос. «Схрон, схрон, схрон!» В результате Дим остался лишь в термобелье, которое я еще и разрезал сзади, вместе с трусами. С голой задницей, со спадающей, путающейся в ногах одеждой особо не побегаешь. Это я в каком-то фильме прием подсмотрел. Затем связал бандита, отрезая куски со слезами на глазах от веревки с кошкой. Спутал жертву, как сумел. Но качественно, вполне возможно, даже избыточно. Наручники надо какие-нибудь на такой случай приобрести. Стянул и ноги в щиколотках, в бедрах. Руки вывернул до хруста в суставах и завернул за спину. Затем еще и на несколько раз веревкой, уже не разрезая, к телу их примотал. Легко, будто невесомого, бросил противника во враг, стараясь, чтобы тот проехал по крутому склону для торможения и безопасного приземления. Сдохнет? Закопаемо. Хотя ничего с ним не случилось бы. Затем, с другой стороны, где спуск был положе, загнал по нему вниз лошадей, чтобы не отсвечивали и не привлекали излишнего внимания. Те вели себя на удивление спокойно, я бы сказал, флегматично. С другой стороны, это же модификанты, и, скорее всего, без привязки. Как успел выслушать короткую лекцию от конюха у Вилли. Те за своего хозяина сражались до последней капли крови, или своей, или вражеской. А вот тоже интересные господа. Есть гужевой транспорт, здоровенный, чуть меньше шайеров или арсов, но тоже огромные коняры. Имея их, и даже на выворотне за сутки можно больше заработать, чем упоминаемая награда за рейд. Нет, мы же не трактора, они железные, пусть и пашут. Или я ошибался, и причина согласия на сопровождение колонны лежала в другой области и каких-то выгодах. Ведь что я знала? Всего лишь короткий разговор подслушал. За этими мыслями сбросил во враг убитого, туда же швырнул его голову, прислушался к себе, эмоции ноли. Только адреналин в крови бушевал, требовал действий. И самый последний аккорд лично последовал за фигурантами вместе с волокушей, проломившись сквозь густые кусты. Еще в голове вертелось. А если друзья-товарищи подонков сначала меня прибьют, не разбираясь, увидев верхом на их конях? Нет, не должны, там люди, и Никодим. Несмотря, что самая опасная часть плана длилась меньше нескольких десятков секунд, адреналина в кровь качнуло столько, что до сих пор руки чуть подрагивали. Даже далеко не с первого раза огоньком на пальце попал в кончик сигареты. Покурил спокойно, а затем, не трогая труп, чтобы избавить его от ценностей, принялся в первую очередь создавать антураж, дабы проняло лиса до самых печенок. Посадил пленного на пятую точку, прислонив спиной к почти вертикальному склону. Напротив бандита поставил голову другого, чтобы она постоянно на него смотрела. Моментом море, сука. Воткнул рядом посох пожирателя, и так, чтобы череп внимательно наблюдал за связанным. Вытащил и сверток с инструментами для разделки от Федора: цепная пила, еще одна жуткого вида, явно кости пилить, плоскогубцы, когти и клыки выдирать, и три разнокалиберных ножа. Все, видимо, малый инструментарий. У тех же хирургов одних зажимов, если не ошибался, несколько видов. Ножницы и все такое страшное-страшное. Свойства не читались, маги их просто не видела. Успел как раз вовремя, уселся на мешок с паутиной напротив товарища, многозначительно опираясь на посох. Хотел вначале притащить обезглавленный труп и на него водрузить седалище, но стало совсем мерзко на душе, до спазмов желудка. Нет, все же даже к телам уродов так не мог относиться потребительски. Да и все делал только для одного, дабы подопечный поплыл без всяких пыток. У меня не имелось на этой ниве ни опыта, ни желания его приобретать, и вряд ли смог бы сейчас себя заставить перешагнуть и через этот барьер. Может, потом и окончательно очерствее, но сейчас не мог. Если убийца станет запираться, то придется его просто убить. И это-то сложно. Не в бою, в запале, на адреналине, там легко, а спокойно и без всяких сантиментов. Не дошел я еще до такой степени просветления. Что говорить про другие виды членовредительства? Тим пришел в себя ровно по часам. 15 минут, тютелька в тютельку. Скинулся, захрипел, бешено завращал глазами, пытаясь ориентироваться в пространстве. А когда рассмотрел, куда он попал, и как-то сбледнул с лица. Был же загорелый, смугловатый, теперь почти блондином стал. Как тебе на месте жертв, сучара? Уверен, судя по мимике, сейчас у него все трудовые подвиги перед глазами промелькнули. И он примерил эту одежонку на себя, учитывая, что даже то, что его извращенный мозг не мог дойти до происходящего. И уроду стало не просто страшно, а безумно страшно, да дрожи. «Ну-ну», — успокоил я лиса, поднимая за волосы голову его друга, из обрубков шеи которой продолжали нет-нет и срываться капли крови, повернул ее в сторону товарища. «Смотри, Саня, вот так мы и теряем друзей», — заявил хрипло. «Не узнают нас, ты ведь не узнаешь? Обернулся к лису. Тот свалился на бок и пробовал гусеницу ползти в сторону. Но я огрел его по башке навершием посоха, не сильно, для проформы, снова усадила. «Не успокоишься, Лёне сначала уши скормлю, а потом глаза». Потряс над Тимом посохом. Мне показалось или нет, но в глазницах мелькнул фиолетовый огонек. В предвкушении. «Ты ведь любишь глазки, да, Лёня?» А это повернул череп к себе лицом. «Да, глазки, они вкусные-вкусные». «Мужик, тебе...» Как-то заикаясь и дрожа, начал лепетать пленник. «Господин, ты...» «Ты хрен проглотил? Или разговаривать разучился? Говори внятно и понятно, а лучше не говори, не нужно». Помотал отрицательно головой, воткнул посох в землю. И взял в руки пилу, полюбовался, поиграл блестящим лезвием на солнце, пытаясь угодить зайчиком пленнику в глаза. «Давно хотел опробовать, поэтому лучше позапирайся хотя бы немного. Просто скажи даже в шутку, мол, не буду говорить. А я тебе руку отпилю или ногу? Здорово ведь! Нет, здорово же! Представь картину, ты и рядом рука, твоя и шевелится! Класс! Или...» «Нет, я не буду запираться, господин! Я все скажу!» Обрел до речи визави. А быстро он спекся, или я чего-то не учел? «Ладно, рассказывай. Саня, думаешь, пусть и лучше молчит? Может, рот ему заткнем, а то ведь, как получается, инструменты есть, точки приложения нет?» Задал вопрос в голове, внимательно вглядываясь в мертвые глаза, повернулся к Тиму. «Нет, лучше ничего не говори. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Последний произнес быстро-быстро умоляюще. И тут мой визави обгадился, шумно выпустив газы. «Я все скажу. Не надо только...» «Эх!» С сожалению, протянул я, еще и подсокал языком. «Вот нет, сказать не буду, или соврать там что-нибудь, но ведь не хотят. А я уже который день не могу пилу попробовать. Вы что, сговорились все? А ну, отвечаю, сука, сговорились? Четвертого уже ловлю, и все как один заявляют, врать не буду!» Подскочил и затряс энергично за грудки не товарища, поднимая земли. «Нет, ни с кем я не сговаривался, клянусь!» Завопил лис. «Задница не болит?» Вполне участливо тут же спокойно оборвал его я. Только тут, видимо, товарищ осознал, что и штанов лишился. И завыл, заплакал. Я понял, что перестарался. Несколько пощечин привели немного в чувство Тима. Самообладание плюс колоть не стало. А еще через 5 минут тот действительно заговорил, где заикаясь и где просто обмирая, но все же смог поведать мне о нелегкой жизни и буднях. Магия увековечила ее на цифру, или еще на какой носитель. Но описал все. История бандитов оказалась до нельзя банальной. Они с треском вылетели из школы, которая у них отличалась от курса грязных, как небо от земли, почти университет, годовое обучение, а если перевести на земное время, то почти 2. Теоретический курс, практический. Наши друзья, выходцы из разных земель, познакомились уже в пенатах, будучи на одной волне, имея одинаковые интересы. Красивая жизнь, падшие женщины, а также алкоголь и легкие наркотики. Они быстро нашли общий язык. Еще больше их сплотили совместные драки, легкий рэкет одногруппников и другие похожие забавы. Однако такое поведение не применуло сказаться на успеваемости. Поэтому за систематические пропуски занятий, отсутствие мотивации, а также постоянное создание конфликтных ситуаций в коллективе, были изгнаны с позором, остались с долгом за установку маги, плюс еще и штрафов навешали. Кроме как в Астоник, с такой репутацией никуда больше не пускали. Работать откровенно не хотелось. А еще чему они очень хорошо научились в Альма-Матер, это презрению и ненависти к грязным. Слова наставников о низшей расе упали на удобренную почву. Первый раз убили случайно, в пьяной потасовке рядом с грёзами. Их противника выступил черный, они его забили вдвоем. В результате прибывший патруль из таких же сверхчеловеков расценил действия друзей как самооборону. Кристаллы и немного имущества стало их добычей. И вот здесь Лис понял, что все транслируемое им учителями и есть истина. А каста грязных нужна, чтобы именно они жили хорошо, долго и богато. Бандиты хорошо понимали, одними убийствами не проживешь. Так как внимательно слушали истории коллег по ремеслу, которые сообщили, что можно на данном поприще отправиться кормить червей в прямом и переносном смысле. Поэтому выполняли часто мелкие необременительные поручения. Постепенно копился и криминальный опыт, они уже становились своими в данной среде. И еще заниматься настоящим сталкерским трудом им было откровенно страшно. Дальше линии первой башни Везувия они не выбирались. То есть, по сути, находились в местах, где в силу объективных причин чаще можно было встретить черных, в редких опасных местах братьев по крови, а ближе к зиме и вокруг. Многие из чистых набирали к этому времени предельные значения шкалы облучения, ввиду чего вынуждены были перейти в места с меньшей интенсивностью криополя. Тут-то друзья и повстречали мелкого уголовника, но с озвученным именем Аль Пачино. Тот же мечтал превратиться в нового Капоне. Парни ему сразу понравились. Отсутствие всяких морально-этических барьеров делало их идеальными братьями по ремеслу. Работа банды чаяниями лидера полностью переместилась за пределы купола. И дела пошли куда как лучше. Убивали сначала без разбора, порой ради рюкзака с корнем выворотня и, конечно, кристалла. А потом главарь связался с кем-то из демонопоклонников. Теперь получалось брать с одного грязного гораздо больше, так как ценились еще и органы. Расплачивались новые работодатели с уродами щедро. Кто конкретно забирал товары, те не знали. Им указывал нужный человек, где оставить посылку в экстерналке. В течение 2-3 дней. Затем приходили средства на счет. На полученные марки удалось купить оружие и экипировку на черном рынке. Артефакты еще многое доставалось в качестве трофеев. Например, броня Лису перешла в наследство от коллег по ремеслу. Троица их просто отравила во время встречи. Все они праздновали удачное завершение общего дела по поимке и переправке рабов в чистую кровь. Смогли тогда при помощи одноразового артефакта небольшое поселение диких захватить. Зеньевого от покровителей из демонических планов бытия они не только знали лично, еще и не раз и не два устраивали общие посиделки после особо крупных контрактов. Тот намекал на то, что вскоре может все измениться, а именно во время следующего мертвого сезона. Действительно, как там у Старков, зима близко? Аль Пачино, Лису и Винтеру следовало готовиться к новой лучшей жизни, где они будут занимать руководящие роли. В чем должен был заключаться процесс подготовки, никто не знал. Но на всякий случай расстрельные списки составили, заодно босса прибили. «Он совсем стал все путать, господин! Обращался с нами не как с равными себе, а как с какими-то шестерками, а всего лишь какой-то чертов серый! Мы же чистые!» Раздухарился Лис, сообщая о главной причине конфликта между членами коллектива. Бандит рассказывал все без всякой утайки. Этому способствовало мое обещание перед системой о том, что я его отпущу, после того, как тот все поведает честно и проведет меня в схрон. Не стану пить его душу. Стала ясна и подоплека его чрезмерного страха и вежливого обращения. Придурок решил, что я есть тот самый пожиратель плоти, демон в человеческом обличии для маскировки. Но не мог какой-то грязный обхитрить и убить сверху людей. «Демоны всегда держат свое слово», — выступил данный тезис с моей стороны последним аргументом для потока красноречия. Так вот, все, что парочке было нужно для ведения самостоятельно дел, они знали. Связного и другие контакты криминального толка, как попасть в бункер, схрон и многое другое. Доморощенный Капоне не от большого ума в конце карьеры все сильнее предавался разврату и пьянству, в набивших уже мне оскомину грезах, поручая ответственные дела компаньонам. Сводил их напрямую с заказчиками, знакомил с многочисленными теневыми торговцами и вообще со всеми представителями черного рынка. Итог. Не сказал бы, что он был печален. По мне все верно. Подельники разобрали босса на органы и отправили посылкой неизвестным лицам, после смерти. До этого от души попытали, вымещая накопившийся негатив. В этот рейд подвязалось. Во-первых, даже положняк мог получиться внушительным. Во-вторых, цель заключалась в разведке. Узнать, кто из грязных заработает побольше, дабы посетить его потом. А то, что многие начинающие собиратели не желали рассчитываться за установку магии здесь и сейчас, получая карты с марками, парочке было хорошо известно. Муравьям или насекомым необходимо было еще на что-то жить. Некоторым жить хотелось красиво, другим просто жить. Для чего требовалась экипировка и оружие, и знания. То есть всем были нужны реальные деньги, а не чистая кредитная история. Ну и в-третьих, лошади не являлись собственностью бандитов. Они поступили в распоряжение друзей из конюшен небольшого клана «Белые пауки», подвязавшегося в охрану каравана, бывшего на хорошем счету у снежных. И те моторизировали желающих поработать доверенных лиц. И оба ублюдка для них являлись таковыми. В силу расовой идентичности в «Пауки» вербовали только чистых. Кроме этого, парочка успела выполнить несколько необременительных поручений от главы клана, Римуса. Сопроводить и доставить и так далее. Про криминальную жизнь друзей клана никто не знал. Да и дело в ближайшую декаду особо не предвиделось. Все контракты почти на месяц закрыты. Вот решили прокатиться практически за чужой счет, да еще и получить деньгу за это, пусть и малую. Нормально. Вот здесь я задумался, хоть настолько далеко. На несколько месяцев вперед я не заглядывала, но по всему выходило, готовился какой-то замес в Норд-Сити. Впрочем, все могло и свестись к пьяному бреду, который зачастую был постоянным спутником любых попоек. Вот завтра мы еще лучше заживем. Дайте время. Как вариант, или готовиться следовало к худшему, но к нему нужно всегда готовиться. От той мерзости, что вываливало на меня отродье рода человеческого, начинало порой подташнивать. Ведь их жертвами становились не только мужчины, но и женщины со всеми вытекающими. В общем, тот слил мне всю информацию, подкрепленную видеофайлами, фотографиями и даже бухгалтерскими отчетами. Лис вел скрупулезно. Где что сделали, кому продали, сколько потратили и так далее. По посреднику с демонами тоже отчитался, отдал все деньги, а это 430 тысяч. 50 тысяч осталось на счету, остальное у меня сняли за установку мага-интерфейса. Плюсом выступило то, что теперь я мог брать в кредиты ЦК до 300 тысяч по 10% годовых, а также увеличение лимита средств на счету до 100 киломарок. Конечно, денег было жаль, но по-другому сделать ничего не получилось бы. С другой стороны, на ровном месте половину долга отдал. Еще моей добычей стало 4 артефакта. Пока даже в свойства не выглядывался. Но радовался, отлично прогулялся. Характеристик, учитывая род деятельности бандита, у него оказалось от чего-то мало. Я думаю, целая линейка и вся в потолок. На деле же выделил только из интересных нюхача и следопыта, а так не больше 10. И только силы с ловкостью достигли 5, остальные находились на 1-2. Интересное кино. Все шло на продажу? И еще что-то в рассказе пациента меня насторожило. Какая-то подступная мысль не давала покоя. Точно, сумма на счету. Вот настораживающий фактор. Вместе с параметрами персонажа и рассказом о фривольном образе жизни моментально последовал вывод. Мотивация для рейда и участия в охране совершенно иная, нежели декларируемая. Имея такие суммы на руках, друзья вряд ли вышли куда-нибудь из борделя и алкоголя наркотического дурмана. Взял в руки пилу, посмотрел задумчиво и радостно закричала. «Соврал, соврал, наконец-то!» Стал чуть пританцовывать на месте. «Ты ведь соврал про цели в рейде? Ну скажи, что не это, а?» И поднял вновь мертвую голову за волосы. «Саня, он ведь врет? Ты уже так думаешь? Надо...» С хищным выражением на лице шагнул к убийце. «Не-не-не-не-не, я просто не дошел еще, господин, не дошел!» Мгновенно сориентировался вонючий пациент. От него все гуще начинало нести дерьмом. «Просто не дошел! Перед самым рейдом нас сдали лайк, но тот самый демонопоклонник свел с человеком, который платил хорошие деньги за отлов грязных и серых в самом проклятом городище, а также последующую доставку их в определенное место в ней же. Свел с одним человечком, его имя Чичи Тревор. Вот тебе координаты, вот контакты. Работа простая, ловить по-тихому в локе грязных и сдавать здесь же. И попутно выдал аванс в размере 900 тысяч марок, 400 через систему, а остальные на картах. Следовало наставников прорядить, за это и получили деньги, чтобы контроль с их стороны ослабить. Смогли целых 3 травануть в пути. Но чертовы трансы. За каждого доставленного переданного человека мы должны были получать еще по 100 штук. Работа нормальная, а из-за этих сук разнополых 42 человека по общему засчету в минуса ушли. Из грязных. Минус 4 миллиона. Потеряли возможный заработок». Вот это поворот. Оказалось, они уже посчитали и занесли всех грязных в свои активы. Молодца. Первый раз таким делом внутри мерцающей локи занимались. «Мы, да. А если так, то перешептывались с другими людьми, знающими. Это регулярный заказ. Почему стали пробивать? Слишком гнилью от Чичи несло. Вот и наводили справки, тихонько, по своим каналам. Не только в проклятом городище существует подобная практика, но и в призрачных развалинах. Везде язык требовал сдержать за зубами. Кто начинал даже просто упоминать во время пьянки что-нибудь, просто исчезал. Про остальные локи не слышал. Раньше требовалось меньше людей. Чичи работал только с проверенными, со своими. В этот раз большой заказ, поэтому привлекли еще надежный народ со стороны. Но и платили щедрее. И перспективы, и дальнейшее сотрудничество». Что происходило дальше с пойманными, мой подопечный не знал. Принимающая сторона была представлена двумя фигурантами. Гризма Гризли и Аннаниэль Рок. Один реально не только член клана, но и группировки «Снежные волки». Вторая – кандидат подснежница. Опознал лисы некоторых собратьев по криминальной тусовке, которые нашли свое место как среди собирателей, так и среди вольно-наемной охраны. Всех мне сдало. Их было больше десятка. Это не просто настораживало. Это говорило об очередной порции дерьма. Хотя... пусть. Сейчас еще в схрон сходим. А потом можно деятелей отпускать. Все же клятва перед системой дорогого стоила. Жизни. А еще демоны никогда не врали. Может, оно так и было на самом деле? Кто их знал, этих демонов? Часть вторая. Где-то невдалеке заполошенно и громко заорала какая-то птица. Резкий звук заставил меня усилить бдительность, хотя куда больше. И так нервы как струны, и головой вертел на 360 градусов. На всякий случай вновь активировал дрона и загнал повыше. На душе просыпалась тревога. Точнее, она совершенно не ложилась спать за последние 3 земных дня. Стала привычной и обычной, только усиливалась или слабела временами. Сейчас больше всего хотелось пришпорить скакуна, но смог сдержать деструктивный порыв. Лошади без моих понуканий шли быстрым выверенным шагом. На одной ехал я, на вторую навьючил все посильное и непосильно нажитое. Матом покрыл всех и каждого, пристраивая имущество, однако справился. Еще и пусти сейчас от дурости вскачь, влететь можно в красную зону в 2 секунды. Поспешишь и людей насмешишь. Здесь очень долго бы смеялись и радовались, хвалили бы меня возможные наследники. Благодаря идиоту стали богатыми. Я отслеживал интенсивность криополя, иногда объезжая места с зашкаливающей концентрацией. Счетчик не захлебывался, а лениво потрескивал, показывая от 12 до 19 единиц. Но медлительность была связана не только с осторожностью. Безопасность безопасностью, а требовалось еще и многое обдумать хорошо. Даже хорошенько. Самое главное, что говорить в лагере. Моральная дилемма всегда штука сложная. Предстояло не врать, лишь умолчать практически обо всем. Например, о схроне, о темных делах внутри локации, о чаше тоже, учитывая ее огромную стоимость, непомерную. Мой подопечный даже сам не знал, сколько могли за нее дать, а я мог сказать точно, 20 сантиметров хорошей зачарованной стали в печени, с доставкой до адресата. Да, не зря гласил экклезиаст, что во многих знаниях много печали. С другой стороны, лучший антидепрессант, трофеи, да было всего и столько не въезжая в локацию, что душа пела, жаба радовалась, громко квакая, потирая лапы. Я же узнал из первых уст такое, от чего мороз по коже. Информация из леса текла не каким-то жалким ручьем, но полноводной рекой. Тот с неким упоением рассказывал и о криминальном мире, и о черном рынке, и о демонопоклонниках, и о разбойниках, которые частенько промышляли на большой дороге, маскируясь в Норд-Сити под вполне законопослушных граждан. Только стоило ли этим делиться с окружающими? Вот так прийти и вывалить подноготное руководство нашей экспедиции? Ведь в случае омерты могут пострадать невинные люди. «Ага, могу пострадать я, и пострадаю в 100% из 100, особенно если учесть, что вряд ли без прикрытия начальства возможно было поставить на поток деятельность такого толка внутри охраняемой локации. И хоть Тим ни на кого не показал точно и однозначно, следовало брать на вооружение логику Вульгарис. Да и кто будет вводить в курс дела мелкого исполнителя? Правильно, никто. Бандит даже не знал, для чего нужны были люди. А тут... В скверну во власти верилось довольно легко, учитывая регулярность происходящего». А еще Федор невольно просветил меня относительно ведомственной принадлежности Велены. Но нечто подобное я начал подозревать после ее последнего задания — контрразведка Дома Морозовых. И если им потребовался полевой агент со стороны, то это могло говорить только о том, что происходящее обставлено с большой долей секретности. И сами фигуранты довольно хорошо осведомлены о ведомстве и его представителях. Конечно, будь проблема реально касающаяся такую структуру, то уверен, занялись бы ей всерьез. Скорее, мое задание просто, так сказать, для общего развития. Или они вплотную занимались, а лишние глаза и уши не мешали, тем более от заинтересованного в успехе миссии новичка, к какому все относились с меньшей подозрительностью. Как вариант? Ну а под ковёрных играх голову ломать глупо, особенно не зная фактически ничего, строя мысленные конструкции, опять же, на домыслах. Тем паче, не имея представления о реальной работе любой из разведок, кроме «он вам даст батон взрывчаткой, принесете мне батон». Пугало следующее. Если я расскажу все без утайки, вдруг окажется, что именно эти товарищи стояли за всем. И пока учителя не было поблизости, они решат убрать меня как нежелательного свидетеля. Или наломают дров, вероятность чего стремилась к абсолютным величинам. Нет, они для себя все сделают как нужно грамотно. Только будет ли кто-то думать о том, что все стрелки сойдутся опять же на мне? Да, они сами все сделают, чтобы так произошло. Страшно? Конечно, я же не идиот. Никодиму сообщить. Изначально плохой вариант. Хорошо запомнил, как он разговаривал с колоточным, который решил на мне сделать троху денежек, втюхав черный дом, надеясь, что я сдохну в Локе, так и не вступив в право владения. И волки сыты, и овцы целы, и Стафу светлая память. А может, неправильно интерпретировал ими сказанное, гребя все на себя? И речь вообще меня не касалась. Нет, потом Вилли дополнил, сам того не желая, рассказал про подоплеку, поэтому рисковать не стоило. Кто там еще из знакомых? Ирия? Ну-ну. Первое, какую она представляла сторону, пытаясь спасти меня от подлого огненного мага, скрывающего злобную суть за маской добряка. Что им конкретно нужно? Всякие люблю-моблю, это для детей младшего школьного возраста. Только в учителе я не сомневался. На чашу весов в его плюс ложились и характеристики окружающих, и общее впечатление от знакомства. Нет, это не так. Я не сомневался ровно в том, что где нужно сделать как можно больше гадости демоническим созданиям и прочей нечисти типа ведьм, он первый плюнет в суп. И такой соляной отравит к чертям собачьим. Насчет же остального будем посмотреть. После допроса подопечный окончательно уверился в благополучном для себя исходе. Его изначально я хотел перекинуть связанного поперек седла, но побрезговал. Дерьмо только из термобелья не выпадало, поэтому тот шел сейчас впереди, со связанными сзади руками. Штаны придерживала веревка на поясе, конец которой был закреплен к луке моего седла. До схрона мы добрались минут за 20. Даже в шагах 70 от него все было сделано Ниней, чтобы никто лишний тут не ходил. Извилистая, даже круто изломанная тропа между насыщенной краснотой, ее ширина не превышала и 3 сажений, привела к оврагу. Для любого черного без специальных приборов, которые определяли излучение, этот путь представлял смертельную опасность. Концентрация криополя даже на границах доходила до 5000 арок в час. Будто кто-то разумный создал незримый лабиринт, потому что возле обычных точек с повышенным фоном он как бы растекался, становился менее насыщенным. Тут же четкость и явность создавали ощущение барьеров, возведенных плотин и дамб перед водами некого океана. Сам сужающийся овраг не отличался от сотен таких же вокруг. Козырек справа нависал над глубокой нишей и служил импровизированным навесом для лошадей или других ездовых животных. Здесь же обнаружилась и отлично прикрытая растительностью коновесь. В результате, особенно если находиться наверху, то заметить что-то не получилось бы при всем желании. Даже размести внизу табун в 10-1.5 голов. А если учесть бушующее сверху в 10 шагов крио, оно отбогивало большинство собирателей. Вход в глубины круглой горы находился слева за выступом. Если смотреть даже из самого оврага, сливался для взгляда со стеной, которая казалась сплошной. Такая нерукотворная маскировка, учитывая же густые свешивающиеся тут и там заросли слегка рыжевато-серой ползучей травы, которая создавала плотный завес. Даже в паре шагов наличие проема с трудом удавалось определить, а если не знать, что и где искать, пройдешь мимо 100%. Едва мы только зашли в довольно высокий и широкий ход, скорее коридор, как тут же откликнулась магия, сообщив, что есть связь с сетью. «Действительно, оазис». Подопечный предупреждал об этом, поэтому взял с него клятву перед системой, что в течение 3 часов тот ни с кем не будет контактировать. Такое обещание порадовало бандита. Оно напрямую свидетельствовало о скором освобождении, поэтому старался на совесть. Был словоохотлив, поясняя все нюансы. А когда я активировал дополнительно к фонарю светляк, тот вообще расплылся в улыбке. Для него это служило доказательством демонической природы господина. А я изначально не поверил в то, что здесь можно пережидать приливы. В мертвый сезон, правда, помещение не обкатывалось. Выяснилось, банда не только органы сдавала демонопоклонникам, но и живых людей. О дальнейшей судьбе никто не знал. Однако представить его довольно легко, незавидный. Да, точно незавидный. На длинный извилистый ход, не меньше 20-30 шагов, приходились 2 ловушки, ловчие ямы, которые срабатывали, если не повернуть в глубокой нише на входе хитрый рычаг. До упора и щелчка оборот по часовой стрелке, затем половину обратно. Не зная еще такие нюансы путника на глубине 5 метров после падения, ждали острые колья с атакой на 300. Плюс предательские плиты сверху сдвигались обратно. В результате выбраться самостоятельно, даже если остался жив, было практически невозможно. Непосредственно вход в основное помещение ничем не отличался от стены рядом. Однако после нажатия на камень в паре метров в углу открывался проход. За ним в небольшом тамбуре находилась явно стальная дверь. Пропуском дальше служил ключ с многочисленными отверстиями, который оказался в подсумке подвесной системы Лиса. Без него, учитывая наложенные кем-то и когда-то заклятия, преграду невозможно было взять даже динамитом. Но, по словам убийцы, здесь любого, сумевшего преодолеть первую дверь и не обезвредившего ловушки 2-кратным нажатием на еще один чуть выступающий из стены камень, ожидали сначала заостренные штыри, которые с дикой скоростью выбрасывались из стены. Затем помещение и коридор заполнялись моментально газом, наподобие того, который использовали чертовы пальцы. Если без отключения после этого вновь постараться преодолеть последнюю дверь, то зарабатывало огненное заклинание запредельной мощности, превращающее и тамбур, и коридор в раскаленный горн. Хм, неплохо. А я думал, только у меня паранойя. Да та сопливая девочка по сравнению с этими наворотами. Прямоугольное помещение примерно 5 на 7 метров освещалось магическими светильниками. Огромный камин справа, рядом с которым находилась небольшая печь на дровах для приготовления еды. Дымоход исчезал в каменной кладке. Здесь же, возле стены, находился длинный стол из досок, над ним висели разнокалиберные сковородки и кастрюли. Стояла стопка посуда, глубокие миски и кружки. Пучки свешивающихся сушёных трав дополняли картину. Слева у стены пять двухъярусных нар в ряд. Поодаль от них находился колодец воротом. Судя по длине, намотанной на бревно цепи, он был очень глубоким. Напротив камина длинный грубо сколоченный стол с такими же лавками рядом. Вроде бы ничего не пропустил. Три от норка. Один привел в тюрьму, где находились две клетки с железными прутьями толщиной в запястье. Проржавевшие двери были гостеприимно распахнуты. Кроме как гнилой травы по углам, никаких нар и другой мебели не имелось. Зато были толстые цепи с кандалами. Знал бы, не обещал отпустить урода. Запер бы здесь и пусть до конца рейда куковал. А затем передал бы его Фёдору. Уверен, ориентирующийся в местных реалиях маг задал бы множество правильных вопросов. Но теперь этот вариант следовало выбросить из головы и забыть. Система шуток не любила. Второе ответвление рядом с нарами привело в санузел, где находился вполне современный туалет со сливом. За исключением того, что в бачок приходилось наливать воду самостоятельно, ведром. В отдельном помещении здесь же нашелся душ. «Магический нагреватель установлен!» С гордостью прокомментировал вонючий бандит. «Вон туда наливаешь и моешься, как в лучших домах Парижа. Все хотели сауну сделать, но не получилось». «Ну да, где столица Франции, где мы?» Третий отнорок являлся одновременно кладовой, сокровищницей и рабочим кабинетом босса. Здесь на многочисленных полках вдоль стены стояли и банки с приготовленными на продажу демонам, сердцами и другими органами, насчитал первых 8. «Это мы к следующей передаче готовились», — пояснил Лис. Огромный сундук у стены раза в два больше индивидуального хранилища, открывающийся вторым плоским ключом, оказался пуст. Навесной шкаф над ним, запирающийся на замок, сейчас был распахнут, и лишь здоровенный паук взирал на нас явно со злобой. Большой письменный стол тоже ничего не принес. Пыль, пустота и тенёта. И полки над ним такие же пустые. Еще в кабинете имелась дополнительная небольшая железная печь-буржуйка, стул и узкая кровать из досок. Кстати, сыростью в пещере не пахло, воздух был свежий. «А дым снаружи незаметно? И что с вентиляцией, не угорали?» — поинтересовался я. «Нет, вообще не определишь, ниоткуда он выходит, никуда идет. Сколько ни жгли, никто не задыхался. Раньше еще имелся магический обогреватель, но в трудные времена мы его продали». «Ясно. И на выход». «Последний вопрос. Кто-нибудь еще знает про это место?» Спросил у пациента вновь, внимательно всматриваясь в глаза, когда вернулись к лошадям, приведя все ловушки в боевую готовность. «Нет». И заметил что-то нехорошее в моем взоре, зачастил. «Нет, господин, никто. Мы последнего, кому было известно, нашего босса». Последнее слово произнес презрительно. «Сани грохнули, а сами молчали всегда. Схрон все-таки, да и порой затаиться надо. Лёшка!» «Это хорошо», — сказала, а Лиса заискивающе заулыбался. Он еще не понимал, что это хорошо только для меня. А еще я чувствовал, что встал на реальный след, и, разобравшись с уродами, смогу веления дать очень много. Но и попрошу не меньше. Если Фёдор не ошибался, а я в этом был уверен, следовало просить не артефакт, но знания. Какие? Специфические. Хотел сначала имущество бандитов оставить храни, как решил называть эту подземную обитель, куда придется тащить Фёдора. Хотя, нет, ему я эту тайну не открою, она только моя. Что же до органов и прочего дерьма, выдастся пару деньков, все очищу, все уберу и дезинфицирую. Приготовлю на всякий случай запас продуктов, изучу внимательно помещение. Я был уверен, что запасной выход имелся, бандит про такое не знал. Но вряд ли человек с подобной дикой паранойей, обустраивая подземелье, не подумал о возможном бегстве. Инструмент для поиска пустот у меня имелся, поэтому дайте только время. Учителю же будет достаточно знать связного демонопоклонника в Нурдсити. Сдам его, а там пусть пламенный решает, как поступать. «Ты обещал меня отпустить!» — заявил деятель. «Я все рассказал, что знал, и показал, и клянусь перед системой никому ничего не говорить и быть нем, как могила!» Это мы миновали лабиринт Скрио, после чего наши пути должны были разойтись. «Конечно!» Я развязал бандита, наградил для проформы мощным пинком. «Иди, ты свободен». Гримаса боли, затем недоверие, а потом радость озарила одухотворённое лицо. Когда нас разделяло 10 метров, активировал кровопийцу. «Отпустил? Отпустил. Вот только я не обещал после этого не убивать». Первая же стрела поставила точку в жизни подонка. Кристалл стал завершающим аккордом, как и голова в мешке для отчетности, и чтобы покойный не встал в виде мертвяка. А я пожелал местному зверю приятного аппетита. Один из боковых дозоров встретил меня за 150 метров от сбившегося в кучу основного каравана. Между ним и остальными людьми, повозками и всадниками, которые не принадлежали непосредственно снежным волкам, проходила четкая разделительная черта, около 50 шагов свободного пространства. Три наездника на боевых арсах зарысили навстречу, едва я поднялся по пологому склону очередного поросшего густым кустарником оврага. Одного из охранников я узнал. Ему тоже продавал рыбу во время предыдущего похода. Линд Гринд, серый. Обменялись приветствиями. «Стеф, а эти куда делись?» Показал тот нагайкой на лошадей, явно подразумевая предыдущих владельцев. «И сам откуда?» «Всё потом. Никодим сейчас где?» Не отвечая ни на один из вопросов, спросил сам. Но собеседник не обиделся. Видимо, сочтя, что я выполнял какое-то важное поручение, просто ткнул волкобойкой, указывая направление. Проследив, я заметил небольшую толпу возле одного из фургонов. Благодарственно кивнул и, попрощавшись с дозором, направился так же быстрым шагом дальше. Сопровождать меня никто не стал, и даже подозрительно не косились. Да это и понятно. Если бы я покинуть расположение попытался на чужих лошадях, тогда другой разговор и другие вопросы. Тут наоборот, начальство искал, а значит, ничего особенного не произошло, и все шло по плану. Как я понял из рассказа бандита, основную массу охранников колонны, а затем и лагеря в проклятом городище, составляли, так сказать, вольно-наемные группы из приближенных к волкам кланов. Или тех, кто доказал свою нет не верность, а надежность. При этом самое важное направление все же держали под контролем именно клыкастые, остальные на подхвате. Заметил десятка два боевых котов, держащихся чуть поодали от центра колонны. И, конечно, прекрасных и недоступных синеглазых девушек на них. Паства Ирии. Сама она на Пангалине. И опять узнала даже издалека. Мало этого, подъехала. Приветственно рукой помахала, да еще и улыбалась в 32. «Смотри, ты уже двуконь». Пристроилась рядом, а ящер начал строить глазки, на что получил матерный отлуп. Мысленный, понятное дело. Вся атака вновь подросла на десятые доли процента. Вот животина, находка для прокачки. Стоило денёк-другой ее покостерить, совершенствование в сотню. Одолжить у подруги, что ли? «Это точно», — все же ответил я, когда молчание затянулось. Сам отметил, что постоянное сопровождение спутницы, две невозмутимые девушки, безо всяких видимых команд пристроились метрах в 10 за нами. Связь имели сестренки или вымуштровала. «Боюсь даже спросить, где их предыдущие владельцы. Они ведь из нашего хранения были?» — спросила Ири, улыбнувшись одними губами, а взгляд цепкий, ощупывающий. «Да, точно. Из охранения. Были». Последовательно ответил на вопросы, нигде не соврав. «И что с ними случилось? Где они?» Не отставала та. Ладонью похлопал по прироточённому к седлу мешку с головами. Спутница, видимо, подумала, что это шутка такая, поэтому вновь улыбнулась, на этот раз хитро. Она явно хотела что-то сказать или спросить. Но в этот момент из-за ближнего фургона выехал Макс Северный, тоже верхом на Пангалине. «Ири, нас Альфред вызывает!» — крикнул тот, проезжая мимо. «Ладно, до встречи!» — попрощалась дружелюбно та со мной, напустив в голос чуть грудные нотки, отчего он делался желанным. Слушал бы и слушала, а я удостоил девушку прощальным кивком. Про себя произнес: «Лучше прощай». Нет, все же красивая она. Еще и захотела вдруг мадам. Жестко, дико, здесь и сейчас. Даже головой встряхнул, прогоняя наваждение. А опять сучка свою магию использовала, как тогда при первой встрече. Никодим сидел по-турецки рядом с нашим фургоном. Вокруг расположилась половина группы. Он о чем-то рассказывал, энергично жестикулируя. Заметив меня, прекратил лексу. Я спрыгнул, отозвал его в сторону. Товарищи взирали с любопытством, но молчали. Сжато кратко поведал о произошедшем по пути к лагерю. Еще точнее, после встречи с падшими подснежниками. Отредактированная версия выглядела следующим образом. Хотели убить, завладеть имуществом. При этом я смог подслушать, что уроды более 40 человек отправили к праотцам за последние пару месяцев. А на волков, север и прочие материи им было плевать. Ложили или клали большой и толстый, как говорили в народе. «Нам надо к Альфреду. Он главный здесь, расскажи все. «Распустились. Все же хорошо идет. Сенсей выругался. «Раньше такое невозможно было даже представить, потому что с каждым из сопровождения работали. И клятва верности через систему, а не только чьи-то слова, засранное поручительство. Еще и сами пробивали, кто и чем дышит. Сейчас же. Все идет как нужно, вот и пусть. А лишнее телодвижение зачем совершать? Допрыгались. И это хорошо, они еще на тебя нарвались. А на кого другого? Здесь убили, там. И ведь все от нашего лица идет. То-то последнее время земля слухами стала полниться, что мы занимаемся...» Вновь непередаваемая игра слов, а затем Никодим сказал задумчиво. «Вообще, все сегодня напоминает хорошо спланированную диверсию. Фёдор ничего не говорил, кто это мог быть? Ведьмы, пожиратели, трансы, уроды? Кто-то за всем этим стоит. Нет, не говорил. Отрицательно мотнул головой. Ладно, сейчас к Альфреду. Нет, никак в башке не может уложиться, что под нашими знаменами творится всякое дерьмо. Лично бы с них твари кожу снял. Патриот своей группы? И ведь реально переживал. Вон даже лицо багрянцем налилось, кулаки сжимал и разжимал. Буду ставить вопрос. Так дело не пойдет. Наберут по объявлению, чего раньше никогда не было. Раздают всем наших лейблов. Руки бы отрубить, сукам. А шакалы, прикрываясь нами, обделывают свои мерзкие делишки. Вот откуда столько грязи про волков в последнее время. Типа завидуют успехам, собаки лают. Однако получается, ни черта это не псин происки. И сколько подобных деятелей еще в наши ряды затесалось. Все к одному. Четверо наставников обожрались какой-то херни. В результате 42 человека из подопечных в минуса. Не смогли вовремя среагировать и сами сдохли. Не так давно тела сожгли. Чуешь, мясом воняет. И продолжил не впопад. Кстати, знай, Став, у Альфреда имеется амулет истины. Хороший амулет. Твоя защита от него не поможет, так как он не пытается проникнуть в мозги, а всего лишь выясняет, правду ты говоришь или нет. Это другое. «Да мне все равно», — ответил веско. «Хоть и детектор лжи, я перед системой отвечаю. Она шуток не любит». «Это да», — согласился тот. «Вижу, ты демоноборца взял». Последний произнес неопределенно, когда мы зашагали в сторону небольшой толпы возле головного фургона. «Так получилось». Говорить о подвигах совершенно не хотелось. Даже усмехнулся. Какие-то 4 дня назад взахлёб бы рассказывал, обсасывая каждую деталь. А теперь мысли другие, как не проколоться и не наговорить лишнего. Правильные, в общем, мысли. Начальство стояло на холме и взирало куда-то вдали. Высокий огромный мужик, гладко выбритый, серыми колючими глазами. Взгляд у него был суровый, поневоле хотелось вытянуться в струнку и доложить по-армейски, а потом исчезнуть и больше не отсвечивать. 3 шрама, пересекающие наискось лицо, не добавляли харизмы, но смотрелись гармонично. Его вообще без таких украшений трудно было представить. Весь будто из камня вырублен, и сила веяла, и не как в звездных войнах», а реальной, животной, и очень-очень злой. Серая анатомическая броня сидела как влитая, за плечами полуторный меч. Альфред Риналду, член клана «Север», команда «Снежные волки», центральная группировка, Делань порядка Дома Морозовых. На счету более 150 успешных операций, классификация «Чистый», специализация «Боевой маг, призрак», опасность «Предельная». Постоянное место жительства – Норд-Сити. Место в клановом рейтинге – 72. Уровень социальной полезности по рейтингу ЦК – 5. На текущий момент является заместителем главы экспедиции под названием «Город-призрак», проводящийся силами снежных волков под эгидой Дома Морозовых, мерцающей локации под номером 22. Проклятое городище. Видимо, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов, он открыл информацию о себе. Местный командир находился в окружении Ирии, Макса, серой девицы непонятного возраста. Ей можно было дать и 25, и 45. Никита. Та с любопытством мазнула по мне взглядом, а с Никодимом поздоровалась кивком. Еще серьезный молодой парень. Если ему надеть очки, то легко его представить в отличниках где-нибудь в техническом университете, в читальном зале, обложенном со всех сторон учебниками и справочниками. Среднего роста худощавый, серый. Андрей Смирнов. Он посмотрел заинтересованно и только. Взгляд его остановился на моем перстне-идентификаторе, затем вновь на моем лице. Я же морду сделал невозмутимую, ко всему привычную. Последний тип, одновременно лысый, худой и с пузом, едва только прочитал мои вводные данные, как скривился и наградил презрительным взглядом. Рожу скорчил такую, будто кто-то воздух испортил. Отвернулся. Надо же, на ловца и зверь бежала. Римус Имран, чистый, глава клана «Белые пауки». Сообщила маги, больше сопутствующей информации не выдала. В целом у мужика было улыбчивое лицо, но какое-то насквозь фальшивое, чем-то неуловимым действительно напоминал паука. Или это уже у меня подсознание искало сходство с тотемом? Членистоногое. Он вызывал у меня подспудное раздражение и ещё какую-то злобу. И неожиданно я понял, что начинаю все больше ненавидеть этих всех сверхлюдей. По чуть-чуть, понемногу, но поступательно и планомерно, и неотвратимо. Высшая раса, мать её. «Так дальше пойдет. Нет, лучше не нужно». «Никодим?» — вопросительно поднял правую бровь предводитель. «Вот пусть и Став сам расскажет», — наставник показал на меня пальцем. А главное, очень внимательно посмотрел, считывал доступную информацию, отдельно остановился на мешке в руках. Это я головы бандитов прихватил. Надо же, Пламенный еще одного ученика взял. Как-то отстраненно, больше походило, что сам для себя, произнес медленно Альфред. Голос соответствовал статьям, густой и гулкий. Ну, говори, только кратко, четко и по существу. Хорошо, но активируй амулет силы, чтобы два раза не пересказывать, мне тоже время дорого. Тот хмыкнул, но извлек знакомую мне конструкцию, которую доводилось видеть в руках Джары. Кристалл в оправе из золота и серебра, в котором бился о стены одинокий огонек. И сразу мысли, а действительно ли бывший и теперь отдавший концы наставник воздействовал на меня изначально или все же воспользовался моментом? «Излагай». Ну, я и изложил. Последовали уточняющие вопросы. Хорошо допрос не вели профессионалы, иначе бы и про сотрудничество с демонопоклонниками уродами выложил. И про схрон, и про чашу не забыл упомянуть. «Этот грязный убил моих людей!» Неожиданно взвился Римус. Однако заткнулся, стоило только Альфреду поднять ладонь в останавливающем жесте. Риналду даже как-то поморщился, почти брезгливо. Остальные присутствующие уставились на паука. Отметил, что серые, с плохо скрываемым отвращением, а Ирия со злостью во взгляде. Макс же как на экскременты. Надо же, как его здесь все любили, но терпели. И почему? Чей-то ставленник? «А в мешке что у тебя?» Последовал вопрос. Мысли же пронеслись вдоль секунды. Я молча развязал тесёмку, а затем вывалил голову одним резким движением. Специально сделал так, чтобы они покатились в сторону лысача. Для отчетности и для награды. А я-то думала... Посмотрела на меня Ирия чуть изумленным взором, но речь не закончила. Вновь заговорил командир. Довольно спокойно, надо отметить. «Ну, что скажете, господа и дамы?» Первым начал Макс. «Фёдор мне рассказал, как он и демоноборца получил, и как трех ведьмашек уничтожил. Третий вообще щупом», — ткнул он в наруч. «Когда выбора уже не оставалось, они ледяного червя приготовили. Он вынудил сунуться ближе одну и вогнал ей в глаз, и... Да что я рассказываю? Вот, Пламенный скинул». Возник голографический экран. Началось кино, где звездой был я. Пока все пялились в экран, отметил, что Никита закурила. Последовал ее примеру. Когда досмотрели, обменялись многозначительными взглядами, а Никодим от избытка чувств, пусть не прослезился, но хлопнул меня по плечу со словами: «Сильно, Став, сильно!» Лишь паук продолжал пялиться из-под тишка с презрением. «Поэтому ему я и без всяких амулетов поверил. Фёдор хоть и...» Последовало многозначительное молчание. «Ну, а бы кого себе в ученики не берет, умеет он людей находить. Однако возникает ряд вопросов. Первое привлекло внимание наших бандитов. Учитывая связку характеристик Улиса, направленных на поиск разного рода аномалий, он зафиксировал сильнейший выброс Крио, который возникает во время прерывания сильнейших ритуалов, где задействуются артефакты, типа так ожидаемой нами чаши призрачного пламени. Отголоски могли почувствовать все, только направление не могли определить из-за большого расстояния, верно?» Ирия вместе с ботаником кивнули. Альфред хмыкнул, а паук продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом. «Что послужило причиной, не знаешь, Став? Вообще, чем ты занимался до встречи с бандитами? И почему из распадка не шел по прямой до колонны? Место, где произошла встреча, оно находится в стороне, не так ли?» Здесь все уставились на меня, а в глазах оратора хитринка. Сука какая! Как подвёл, ничего не сказал, но подвёл. И не соврёшь. Со всех сторон ввалило. Еще и Фёдор, урод, про геройство видосик снял. Тикток по-нинейски, падлы. «Он грязный!» Опять вылез Римус, который был прерван на полусловие жестом главного. «Расист хренов, хотя тут скорее кровист». Из-за высокой концентрации Крио пришлось свернуть, а затем обнаружил во враге трансов. Они молились возле столба прозрачного огня, который исходил из какого-то блюдца. Граната хаоса все расставила на свои места. Затем появились ваши. Здесь сделал акцент, смещая с меня. «Люди». Это как выплюнул. «Которые даже видят, что я полноценный член клана, это во-первых. И мало у кого даже здесь такой же рейтинг социальной полезности». Посмотрел внимательно на Римуса, который не выдержал взгляда, уткнулся в пол. Видно было, что еле-еле сдерживает ярость. А не сыграть ли на этом? Он ведь гнида не успокоится, пока мне дерьма в вагон и маленькую тележку не сделает. Ладно, посмотрим. Если что, валить его? Да, валить. Ненависть у того была лютая. А если старшие товарищи вмешаются? Надо его провоцировать, а там смотреть. Меня пока никто в расчет не принимал, поэтому можно было совершить неожиданный финт. Потом это будет сделать сложнее. С другой стороны, судя по брезгливым взглядам, он всех достал. Но от чего-то не могли избавиться от общества урода. Интересно получалось, интересно. Клановый рейтинг. Во-вторых, я демоноборец. В-третьих, нахожусь под защитой снежных. Но их это не остановило. В результате один бандит был мной уничтожен на месте, второй был допрошен. Опять завершил все на старой шарманке я. «Ты врешь!» Неожиданно с какими-то истеричными нотками выкрикнул Римус. «Они были нормальные парни, чистые! И даже если...» «Заткнись!» Рявкнул я, даже не глядя на паука. Затем продолжил спокойным тоном. Остальное время проводил следственно-розыскные мероприятия, заключающиеся в допросе подопечного, уточнению деталей и приведении в исполнение приговора, смерть. «Ты должен был доставить его сюда!» «Вот ведь гад неугомонный!» «Это кто тебе сказал?» Только сейчас повернулся в сторону деятеля. Мысленно я уже несколько раз его убил, представив, как действовать в случае чего. «Закон клана гласит, каждый полноценный член по мере сил должен осаждать порядок, где видит. Как насаждать и какими методами, все прописано. Убийцам смерть, на месте. Ты против закона?» «Да он грязный!» «Кря-кря!» Перебил я, а тот задохнулся. Аж как рыба задышала. Как бы его Кондратии не хватило. Но все же враг смог взять себя в руки. Став прав, с падалью разной возиться. Когда все и так ясно, он был не обязан. Голова свидетельствует, что эта тварь больше не будет орудовать в окрестностях. Все. Став, награда, причитающаяся тебе за демонов, ведьм и вот этих покемонов. И сколько было трансов? Уточнил главный. 12 обычных, один какой-то непонятный, совсем на всю башку ударенный, толстый. Ростом примерно как он. Ткнул пальцем в Римуса, отчего у того лицо совсем скривилось от ярости. И два ящера с шестью лапами. И еще заметил процедуру подготовки чертовых пальцев, о каких мне поведал Федор. Принял решение нанести упреждающий удар. Гранату хаоса вручил мне учитель, на всякие непредвиденные обстоятельства. Теперь точно все. «А чаша?» — вновь влез в Макс. Хорошо, что вопрос задан был неопределенно. Я и так чувствовал, как по тонкому льду ходил. «Говорю же, увидел, успел бросить гранату, после чего появились ваши. Они-то все осмотрели, больше всех вынюхивал вокруг и смотрел во врага, но не спускался. Здоровяк по имени Саня». Опять я нигде не соврал. Но и про артефакты ничего не сказал, что я отметил амулет. И для иллюстрации пнул слегка голову первого бандита, отчего она еще ближе подкатилась к их же шефу. «Не наши они, не наши! Падали, мразь!» Резко и зло выдохнул Альфред. Никодим утвердительно кивнул, соглашаясь, а затем главный глубоко вздохнул и продолжил спокойным тоном. «И за трансов награду получишь. Еще и премию после рейда. Я сказал». Веско произнес Альфред и показал всем видом, что разговор закончен, оборачиваясь к Максу и Ирии. «Все готовимся к отправке. Чаша, похоже, хана. Поэтому ждать больше нет оснований». Мы с Никодимом собрались покинуть ставку, однако я был остановлен Римусом. «Лошадей, верни!» Заявил он и принялся меня сверлить взглядом, а остальные молчали, смотрели с брезгливым любопытством. «С чего это?» — спокойно спросил я. «Они не принадлежали твоим жертвам». «Жертвам?» — ухмыльнулся я, а наставник даже чуть рот приоткрыл от изумления. «Разбойники и бандиты, которые прикрывали снежными волками, кланом Север, домом Морозовых, творя бесчинство, это жертвы? Они были на конях на момент совершения преступлений». О, как завернуло. «Следовательно, на тот момент животные принадлежали им. Они убили более 40 человек за 2 последних месяца. Так кто они? Твои жертвы?» Вновь посмаковал я слово. «Уж не ты ли их снабдил, моторизировал и благословил на большую дорогу выйти? А не разобраться ли нам, кто еще из твоей команды в доле? И не ты ли сам конечный выгодополучатель? Это мои трофеи, точка. Пшёл отсюда». «Ты хочешь ссоры с нами всеми, грязный?» Взревел тот, а глаза налились кровью. Руки находились у пояса. «А ты хочешь ссоры со мной?» Медленно начал говорить я, стараясь сдерживать ярость. Хотелось больше всего отрубить ему башку, тупую расистскую башку. «Ты хочешь ссоры с самим Федором Пламенным и со всеми его учениками, одним из которых я и являюсь? Ты плюешь на нас? Ты этого действительно хочешь?» Навис над паучарой. «И со мной, и моими людьми! Ты хочешь ссоры, ублюдок?» Это взревел позади Никодима. «Запомни накрепко, это мой воспитанник!» «Ну-ну, дернись, пожалуйста, дернись. У меня есть аргументы для тебя, урод. А ты, Никодим, не лезь, не пугай дичь». «Ты грязь!» «Хватит!» — оборвал всех рык главнокомандующего. «Кря-кря, я буду звать...» «Став!» Это уже Никодим, моментально успокоившийся, положил мне тяжелую руку на плечо, увлекая чуть в сторону, на 3 шага от оппонента. Все, что Стаффи взял с боя, его. Ты же, Римус, благодари всех богов, что я в хорошем настроении. И не спрашиваю с тебя, как с понимающего, то есть вдвойне. Будешь продолжать, никакая Линея тебе не поможет. Ого, видимо, это протекса какой-то тупой и очень важной девки. Если даже вон новичок тебе растолковал все, что ты натворил, и наворотили твои люди, за которых ты отвечаешь, какой нанес ущерб клану Дома Морозовых и Снежным Волкам? Ты этого не понимаешь? Тогда я тебе поясню. Думаешь, отвечать за людей, которых ты притащил, это просто словеса? Раз чистые, значит хорошие априори? И... Короче, раз раскрыл пасть и не осознаешь вины, раз считаешь тех жертвами... Непроницаемость дала трещину, и он уже перестал играть. 20 миллионов с вас, срок 1/2. Не отдадите, будешь знать. Ну... Глаза оба затёра округлились. Лосик молоденький, из-за дерева мо-мо-мо. Опять влез я, работал на добивание. И кря-кря-кря. Я тебя убью! Заорал тот во всю глотку и кинулся на меня с кинжалом, выпучив глаза, страшно вращая ими. Я осекся, напоровшись на меч, оказавшийся у меня в руке. Выпустив его, я через долю секунды, пока никто не бросился оказывать помощь уроду, вбил кривое лезвие жала в висок. Твою мать! Только и смог выдохнуть наставник, когда я уже подбирал кристаллы. Жертвы! Сплюнул я в сторону, начиная обшаривать тело на глазах у замолчавшего начальства. Часть третья. «Ледяные сучки!» Зло прокомментировал Никодим, указывая пальцем на три огромных дирижабли, висевших над кровавым озером метрах в 40-50 над бурлящей поверхностью. Водоем находился слева от нас, и действительно, жидкость в нем очень и очень походила на кипящую кровь. «А кто они?» – спросил Зюгерман, державшийся, как и быкан, рядом с нами. В фургоне сидеть было скучно. Там всех дел пялиться на опостылевшие рожи одногруппников или в потолок. «Ледяные гончие перед вами!» «Одна из самых влиятельных и богатых группировок Севера». «Конкуренты?» Это быкан вмешался. «Не совсем, но где-то близко. Они под домом Соболевых. Закрепляются потихоньку. С югов перебираются к нам. Расширяются. Как чистить округу, воевать их нет. А вот как только все более-менее обустраивается, появляются. Потихоньку и из-подваль. Но за несколько десятилетий, если все так дальше и пойдет, под ними самые доходные дела будут». Так и в других местах происходило. Тоже Демидовск под себя полностью подмяли. Теперь Соболевы один из самых влиятельных домов Севера. Уже 3 города под ними. Сожрали Терентьевых, Джонсонов и Валеевых. Теперь тех даже домами не назовешь. Так, мелкие семьи, целиком и полностью зависимые. Вассалы. И у нас нарисовались, и не сотрешь. Появляются твари всегда к раздаче слонов. И потихоньку, помаленьку отодвигают всех. Грядет очередной предел, похоже. Главное, чтобы до войны домов не дошло, иначе крови будет столько. Впрочем, такое, скорее всего, не случится, так как призрачный легион сразу ударит, а там и чистая кровь сестры Гарма тоже откусит не один кусок. Надеяться можно только на Фобос. Те не предадут. Остальные великие кланы ждут удобного момента. Но это первые ласточки. Потыкал вновь пальцем в летательные аппараты. Технология производства дирижаблей под ними. Наследство от Семеновых. У нас таких нет. Всего на весь Норд-Сити это 2 дома и пара сотен вассальных им семей, свободных от клана еще по 1000. Насчитывает лишь 10-й единиц такого транспорта. При этом, где вот такая низкая концентрация крио, наши летать не могут. Стоит, даже не знаю сколько, это не 10 миллионов, а сотни. Отбиваются, правда, быстро, так как они же не просто там кружат, там вход в локацию. И тоже мерцающие. Твари. От корпоративных чувств тут даже плюнул. Отчего слюна повисла на серебристой ниточке, долго не хотела отрываться. Но наставник этого не замечала. «А нам-то какая разница?» — степенно спросил быкан. «Простым собирателем». «Вам? Вот вам как раз есть разница. Отношение у них грязным, как вон видел Стаффи у главного паука, которым благополучно прикончил. Раз-раз, и нет больше таракана. Не ожидала падла теневого клинка в брюхо и кинжала в башку. Думала, на шашлык-башлык моего ученика пустит». «Нет, суки, здесь вам не тут», — важно с гордостью заявил Никодим. «Вот для чего он это нес? Я молчал, ни с кем не делился, о победе не рассказывал, даже трофеи не рассматривал. А там только артефактов 6 штук, не до того было, да и не хотелось, чтобы кто-нибудь успел их свойства считать. Быстро все покидал в мешок под ингредиенты и ретировался вместе с наставником, поэтому кроме удивленного Тырии... «Ну, Став, ну...» Больше никто не произнес ни слова. Не успел. Конечно, после нескольких коротких фраз Альфреда... «Он в своем праве, а Римус допрыгался. Говорил уже не раз Симонову, что этот урод здесь не нужен. Макс, голову отруби, падаль не жечь. На корм зверю пойдет. Лучше трансом». Это надо же, как паук достал главного. Такая ненависть на ровном месте не рождалась. «А вы валите отсюда. И Никодим, этого гря... черного ко мне не таскай, минимум декаду. Видеть его не хочу, тебе перед линией еще оправдываться. Ты же...» Палец в перчатке остановился на мне. «Убьешь кого-нибудь еще? Будет проведено самое тщательное расследование. Если выяснится, что ты опять спровоцировал кого-нибудь, будет штраф, что ты слишком бодрый народ режешь. Неправильно это, я сказал». В этот момент мне все стало ясно. Высшему руководству хотелось, чтобы этот придурок убил меня. Учитывая рейтинг, который крыл большинство, как бог черепаху, а еще и заслуги перед кланом, ожидало злодея очень суровое наказание, от которого тому не удалось бы отвертеться, учитывая множество свидетелей. Заинтересованных лиц, например, Ири, уверен, главному сообщили и об ее ко мне интересе. Римус ответил бы по закону, и Альфред не при делах. Он выполнил желание некой тупой курицы, а ее подопечный сам сотворил непотребное. Вот и понес ответственность по всей революционной строгости. Взятки со всех гладки. Что же до грязного? Да и хрен бы с ним. Даже если бы придурочный паук спрыгнул как-нибудь, уйдя от правосудия, то от Фёдора бы не ушел в любом случае. Именно поэтому, даже в виде накал страстей, товарищ не предпринял ничего, чтобы погасить конфликт в зародыше. И сделать это легко, отправив придурка куда-нибудь с каким-нибудь важным поручением. Военачальник вызвал невольное уважение. Если я все правильно просчитал, у него голова работала, как компьютер в Пентагоне. В секунду все продумал, взвесил. И почти сделал. Не ожидал только от меня такой прыти. Не ожидали только от меня такой прыти. Совсем не ожидали. И опять раздвоение сознания. Одна часть готова была стенать и биться, говорить о несправедливости бытия. И вообще, почему по указке какой-то там бабёнки вводят в штат откровенно дезорганизующий деструктивный элемент? Налицо местничество, кумовство и коррупция. Как так? Почему? Ню-ню. А настоящий я в душе радовался. Отлично. Раз все так, то нужно этим пользоваться. И варианты имелись. Коррупция? Это здорово. Кумовство и местничество? Это круто. Единственная плохая для меня весть – убивать нельзя. Точнее, стараться не делать так. Поэтому нужно как-то всех по-другому выводить из строя. Или в круг после рейда вызывать. Но если полезут всерьез, хрен бы с расследованием. Буду поступать по завету Джаре, мочить столько, сколько нужно и сколько смогу. Мысли и воспоминания пронеслись мгновенно. Абакан с Зюгерманом опять на меня посмотрели с изрядной долей опаски. После вручения мяса одногруппникам и наставнику в присутствии Грина и остальных, пояснения, чем оно славилось, а также после того, как я троице перекинул данные от Лидии по правильному питанию, на какое-то время на меня перестали смотреть, как на гремучую змею, от которой неясно, чего ожидать в следующий момент. Явление это, конечно, носило временный характер, если не закреплять успех. Нужен ли он мне? Какой-то внутренний голос говорил, что необходимо, если не собирался жить вне социума. На раздачу информации назначил Бекана как самого умного, а Зюгермана поставил на еду, заявив во всеуслышание, что типа он самый тут авторитетный и представительный, к тому же справедливый. Обиженные и обделенные, один черт будут. Такова человеческая природа, вот и пусть на него щерится. И небольшой клин за раздающиеся товарищеские отношения, дабы не объединились в монолитную структуру. Тут колышек, там трещинка, здесь штырь. Итоги. На меня все скопом не кинутся. Обязательно кто-нибудь донесет, мол, а знаешь, Став, в антипаду против тебя что-то задумали. Примитивно, зато действенно. И сам поразился собственному коварству. Раньше о таких материях даже не думал, хотя в прошлой жизни мне и не грозила смертельная опасность, а толчая локтями с офисными курицами к таким последствиям не приводила. Сейчас же Никодим сеял разумное, вечное, доброе по отношению ко мне. Я отчасти начал понимать его резоны. Он действительно просто хвастался, повышая собственную самооценку. «Смотрите, под моим чутким руководством даже чертов грязный способен на такое, на что чистые далеко не все, как и говорил, гордость кошатника или собачника за собственную зверушку, которая всегда самая-самая». Наставник продолжал вещать. Часть фраз за раздумьями я пропустил. «И помните, у Соболевых никаких преференций для таких, как вы, нет и не будет. У них не имеются социалки в виде обучающего курса и прочих ништяков, помогающих новичкам. Даже к серм они относятся как к недочеловекам. Поверьте, Дом Морозовых дает очень много. Это кто выживет, сам поймет. Поэтому люди у нас все идейны. Они же не тупые, видят. но есть и скверно разные. Став тоже видел, двоих еще ему успокоить удалось. Те маскировались под охранение, на деле бандиты и уроды. «Так он что, уже трех человек убил?» — округлил глаза Бакан. «Как выехали уже шестерых. Плюсы к трем перевертышам столько же ведьм, если еще не умолчал о ком-то. А звезду видите? Вот!» — ткнул пальцем шеврон. «Это минимум 20 демонических созданий обратно в ад загнал. И посох черепом. Лично, значит, прибил пожирателя плоти. Есть такой нишей. Стоит он около миллиона. Еще и трансов больше десятка со степными ящерами познакомил с хаосом. Хм, так-то». «Ни хрена!» — не сдержался Зюгерман, не отрывая взгляда от посоха, вызывающего торчащего из поклажи на лошади. «Вот-вот, пока вы лысого тут гоняете». «Для чего? Для чего этому придурку нужно все рассказывать? Или по жизни просто болтун? А может, я ошибся относительно мотивации, и под всем стоит какой-то замысел? Пока, очевидно, просматривался только тот, который вел либо к моей гибели, либо к массовому выпилу особо алчных одногруппников». «Действительно кровавое озеро, один в один», — глубокомысленно заявил, смотря в бурлящие воды, стараясь перевести тему с моих подвигов, личности и богатств. «Не поверишь, это обычная вода, как в черном лесу, ничем не объяснимое явление. Пока в озере она красная, а как только наберешь в любую емкость, становится бесцветной, используется в алхимии, самому сразу пить не советую. Вроде бы чистая H2O, на деле травит не хуже того дуста. И анализ никаких аномалий не показывает. Вода, без всяких примесей. А вот в магическом плане сразу не один десяток отклонений выявляется. Как в сказке «Мертвая вода». Поговаривают, за Везувием есть озеро, и в нем живая. Она вроде как всех на ноги ставит, конечности утерянные отрастают, омоложение организма происходит, любые болезни лечит, даже некро на последних стадиях. Но по мне это байки. Пока, кроме слухов, реальных доказательств лично не встречал», — объяснил словоохотливый наставник. «Но там северные джунгли. И даже такой мегаполис, как Норд-Сити, спокойно спрятать можно. Сюда же с цистернами частенько ездят, закачивают сразу по несколько кубов, обычно 10. Водовозы, деньги лопаты гребут. До 1000 за литр в Норд-Сити. Особенно в мертвый сезон цены поднимаются. Только ближе, чем на 15 метров черным не подберешься. Крио минимум в пятерку. В 40 метрах 70-100 эрок в час». «Что-то я не вижу столпотворения. Если посчитать, на круг выходит около 10 миллионов за рейс». Скептически посмотрел на наставника. «Ты думаешь, все так просто? Это в Норд-Сити в официальных магазинах она столько стоит. Сдают максимум по сотке и только определенным лицам. Попробуешь мимо них толкнуть, считай, на первый раз лошадей потравит или емкость уничтожит. Вот тебе только законников, их надо минимум пару модификантов, 5 миллионов, плюс цистерна стоит около 10. Повозка под нее 1300. Как за животных такая сумма набегает, если арес стоит 250? Опять недоверчиво произнес я. «Так 250. Это ты покупаешь из официальных конюшен жеребёнка, и очередь там вперед на год расписана. Вырастить его под себя и еще прокачать сюда кристаллы магические простые, плюс коррекция, модификации, прочее. На круг выходит не меньше 5-6 миллионов. Даже твои трофейные коняги, хоть и нужно смотреть их модификации, на вскидку стоят около 1,5 миллиона. Теперь стал понятен порыв паука. «Нет, Вилли, спалю к херенам твою богадельню. Урод толстопузы. Умоешься кровавыми слезами. С другой стороны, был бы просто заем без подставы. И черт с ним. Лох. А я именно им и был, да и остаюсь в текущих реалиях. Всегда являюсь лакомой добычей не только для жулья. И вполне себе респектабельные господа и дамы старались его обстричь. Посмотрим, что еще с черными камнями в миру Блэкстоунами будет. Если с их стороны возникнет даже намек на попытку вывести как-то меня из строя, дабы невозбранно ловить теневое зверё в моей же ловушке, то хозяин гостиницы и его знакомые будут страдать. Как? Еще не знаю, но сделаю все для этого. Сколько целей-то?» В этот момент колонна стала останавливаться. Прибыли. «Проникся?» — ухмыльнулся Никодим. «Так вот, дальше. Для провоза подобного дерьма в город зарегистрированный предприниматель, а для этого еще минимум 500 клади смело, если быстро, то 7, должен иметь клановый рейтинг больше 5000, про биржевой не помню, но тоже много. Иначе просто отберут на въезде. Плюс к этому, это сейчас здесь тихо. Трансов разогнали, драконов заморозили или пожгли. Тех же горных тигров на шкуру пустили, мертвяков прибили. Без отличной охраны минимум 5 человек, сюда даже соваться нельзя. Только тихонько, на цыпочках, осматриваясь и как можно более незаметно. Нормальные бойцы за такой рейд, меньше чем полтинника на нос и положняк, плюс и трофей, не подпишутся. Плюсы бандосов, конкурентов и так далее. Там много нюансов. Многие пытались. Часть брала даже кредиты в ЦК. Кто не сдох, до сих пор выплачивает проценты. Но если просто в рюкзаке пару-тройку канистр притащить, то никто и не почешется. Где-то 600 за литр возьмешь. Ясно. Понимала, тут далеко не все детали упомянуты. Но выходило так, просто не получится какому-нибудь прибыльному делу пристроиться. Все уже давно поделено, порядки устоялись, и многие думали, что они незыблемы. Мы остановились перед входом в локацию 22, которая находилась прямо за бурлящим Курови водоемом. Проселочная дорога огибала его по широкой дуге. Оставалось до времени X, то есть до ее открытия, минут 40. Здесь был разбит огромный палаточный лагерь. Суетились люди, орали животные, кто-то что-то таскал, группа человек 50, разделенные на десятки, готовилась явно к бою. К ним постепенно стекались еще и еще люди. Как я понял, дамочки Ири тоже должны были участвовать в зачистке под ее предводительством. Народ не суетился. Складывалось ощущение, впереди их ждала простая работа, а не опасная резня. Сейчас мы находились на возвышенности. Я не столько поразился цвету озера, как и постоянно находящейся в движении воде, но и самому призрачному городу, который находился под ножью горы, и отсюда виделся будто на ладони. Нас разделяло около километра полутора. В монокуляр можно было отчетливо различить, как к городским воротам подъезжают призрачные повозки во всем своем разнообразии. От обычных телег до крытых фургонов и дилижанцев. Суетятся полупрозрачные люди, такие же стражники у ворот проверяют документы. По широким и узким улицам, с каменными двух- и трехэтажными домами, с небольшими двориками позади, где редко можно было увидеть зеленые кроны деревьев, спешили и просто гуляли многочисленные горожане. Бегали собаки, часто сбиваясь в стаи, но в целом все же раскинулся город шикарно. И не так, как земные средневековые полисы, где каждый метр пространства был отдан на откуп вездесущему камню, а теснота улочек была обычным явлением. «И никого не травят этой водичкой?» — спросил Зюгерман. Ему явно было скучно наблюдать за призрачной жизнью, хотя зрелище завораживало, а еще не хотелось даже думать, куда затем исчезали все разумные после проявления городища. Одногруппника же интересовали более прозаические вещи, хотя и меня они должны были волновать. «Пустынные черви такому умнику сразу!» «Это раз!» — начал вновь лекцию наставник. «А два! Вон даже устав и кольцо Зеливара имеется! Оно сразу определяет, что это вода из Кровавого озера, при автоматическом анализе состава», — ответил Никодим, а затем задумался и добавил. «Это еще один вам урок, учитывая, что вы грязны. Ни с кем пищу в экстерналке не делить. То есть приглашает вроде как костру на огонек, все добродушные, хорошие. А дальше могут быть самые разные последствия, и никто искать не будет. Один пропавший из. Всегда ухо держите востро. Для вас представляет опасность все, особенно люди. Кроме этого, без специализированной емкости водичка теряет свои зловредные свойства уже через 15-40 минут. Зависит от удаленности от источника. Чем дальше, тем быстрее. И еще, из-за этого вытекает простое правило. Держитесь вместе. А все договоры проводите через ЦК. Все. Да. Сразу вспомнилась история Лиса, который с упоением рассказывал, как им удалось отравить коллег по ремеслу, а затем и наших наставников прорядить. Срочно требовались базы, и все проверять, все. Не зря же про это упоминал и Федор, и вот теперь Никодим говорил, как об обычном явлении. Возникало какое-то раздражение. «Суки, да что вам всем от нас нужно?» И много матов, а внутренний циничный голос вновь вылез тезисом. «Ты поплачь еще, легче станет», слёзки на колёске, мля. Черт бы с ним. Сейчас необходимо было другое. «Никодим, разговор есть», — решился я. «Давай отойдем. «А давай», — согласился он. «Слушай», — последовал за мной тот и сказал последнее, когда мы оказались метров за 15 от фургона и других людей. Смотрел тот заинтересованно, счёл это хорошим знаком. «Есть дело, и от тебя будет зависеть, к обоюдной нашей выгоде или нет», — немного пафосно заявил. «Хм, даже так?» — усмехнулся тот, но затем стал серьезным. «Излагай». «Предлагаю следующее. Как ты понимаешь, и, наверное, лучше всех здесь», — лизнул я. «Мне с одногруппниками не по пути, поэтому буду в одиночку заниматься мародерством, так?» Все так», — кивнул тот. «Ты на распределении объектов, все верно?» «Верно», — опять наставник ответил коротко. «Давай сделаем так. Ты мне улицу или дома отдаешь пожирнее, а я за это тебе 10% от заработка буду отдавать, за исключением кристаллов и теневых сущностей». Тот задумался, даже чуть губами пошевелил беззвучно. «Да я не против. Нет, не против, наоборот, за. И радует меня, что ты все понимаешь, опытный мужик, сразу видно. Но есть проблема, Став. Чем богаче добыча, тем больше разного рода твари вокруг. Потому что все зависит от наличия крио. Очаги его, по некоторым предположениям, и служат главным фактором формирования заготовок. Если начальные умертвия тебе не страшны, это мелочи, типа кошек и собак, защита просто не даст пробить ее. Там могут быть и другие. Плюс демонические создания теневой сущности. Будут нападать в 100 случаях из 100. Учитывая твои дебафы, ты приоритетная цель. Кости разной сдохшей недавно швали, а ее хватает. Будут служить для воплощения труди всех мастей. Грань между планами здесь тонка, очень тонка. Взвесь все. Я задумался, а потом решился. С одной стороны, лишний риск вроде бы и лишний, да простится мне в суе пошлая тавтология. Но денег требовалось, учитывая поставленные цели, не просто много, а очень и очень много. Такие суммы даже не представлялись. Однако больше половины долга за установку магии, еще не въезжая в локацию, закрыл. Плюс трофеи, я ведь их даже не разбирал. Свили по душам потолкую, если выживу. Даже мелькнула мысль его в круг вызвать. Шакал, мало на мне денег решил заработать. Но, как говорилось, на рынке всегда два дурака — продавец и покупатель. Черт бы с ним бешеную переплату за искатель, он мне уже не раз в жизни спас. Но вот то, что под молотки подводил, это другое, совершенно. Давай все же попробуем. Тогда Федору сам завещание какое-нибудь отпиши. Чтобы он не подумал о плохом, мол, решил от тебя избавиться и бросил в пекло. Хорошо, сделаю. И еще, ты как подснежник, занимаясь своими делами, то есть ловя теневых сущностей, устанавливая зонды всякие и снимая их, обязан будешь выплатить 30% от прибыли, как и всю информацию с них сниму тоже. После получения средств на счет будет клятва через систему, плюс можешь уточненные карты забрать. Абсолютно бесплатно, так как ты под нами. Но обязательной нормы это не отменяет. Всегда помни, подвиги подвигами, трофеи трофеями, однако норма есть норма. Как забернуло. И бесплатно ты имеешь право только на положняк, поэтому не сможешь нагрузить своих лошадей по полной программе. Даже разной едой? Вот насчет этого запретов нет. Положником же ты можешь взять даже то, что попадает под определитель искателя 5. Кроме некоторых отдельных позиций, на каждую группу приходится по такому прибору. Сканируешь помещение или дом, и то, на что он указывает, необходимо привозить на сдачу в обязательном порядке. Оставишь больше 70% добра, перейдя в другое место. Штраф и плеть. Ясно. Раз все ясно, тогда пошли обратно. Главное запомни, я не смогу прийти на помощь тебе, потому что буду с основными группами. Рассчитывай только на себя. Кивнула, и мы отправились обратно к нашим, которых заметно прибавилось. Бэкан уже разговаривал с парочкой из другого отряда. Мы не успели дойти до нашего фургона, как навстречу наметом выскочил всадник на лошади и прямо перед нами, разрывая губы жеребца, поставил его на дыбы. Наездник ловко спрыгнул с седла. Был он худощав и высок, одет примерно в такую же кольчугу, что и я. Симгари, чистый, клан Белые Пауки. Явление, мать его, так, и неприятности. Занимающиеся своими делами люди стали подтягиваться, словно чувствовали, сейчас будет зрелище. Хлеб у всех имелся. Возмутитель спокойствия сходу принялся верещать, как пьяная баба. «Ты грязный ублюдок! Ты убил нашего главу! Животное! Недочеловек!» И бросился на меня с ножом с черным лезвием, на котором блестела серебром рунная вязь. Двигался нападавший очень медленно. Это автоматически, как я понял, вошел в боевой режим. Тот замахнулся неуклюже, пытаясь нанести удар сверху. Не думал, что у меня получилось более технично, рукомашеством не занимался, сунуть забияки в рыло, нанеся прямой удар в нос, отбросив кулаком назад. На моей стороне была сила, ловкость, скорость и выносливость. Подскочил к упавшему на спину деятелю, попутно наградив пинком в бок. Затем мгновенно завернул правую руку, отчего визави заорал благим матом и выронил оружие. Шлепнулся на живот. И вот здесь я умер. Никто не вмешивался, вокруг собралось немало народу. Образовали круг. И что делать? Длинный нож с атакой на 150 явно говорил о намерениях урода. Убить? Так Альфред, гад, маячил со знаком «стоп» на мысленном горизонте. «Тебе просто повезло, грязный урод!» Заходился тот в истеричном вопле. «Ты грязная тварь, и всегда ею будешь! Я же останусь чистым! Я прокачаюсь и тебя убью! Убью, сука! Убью!» Визжал он, а затем начал вещать о моих перспективах. «Вырежу твои поганые глаза, затем...» Он болтал что-то еще, а у меня на лице появилась довольная улыбка. Теперь понял, что нужно делать. «А ну, заткнулся!» Наградил для установления тишины собеседника пинком по ребрам. Пришлось дважды до хруста костей повторить процедуру, прежде чем визави замолчал. Я начал говорить, стараясь, чтобы тон был чуть усталый, мерный и спокойный. «Знаешь, расскажу тебе поучительную со всех сторон историю. Старую, древнюю, бородатую, что тут понос, но поучительную. Как и что складывалось, причем тут связь растительности на лице и диареи, кто бы знал. Но говорил я веско, поэтому никто не бросился поправлять. Часть зрителей даже придвинулась ближе, чтобы все слышать. Понимал их, скучно просто ждать который час кряду, а тут хоть какое-то развлечение. Петьке есть такой персонаж. Очень и очень повезло. Поймал он золотую рыбку. Кстати говоря, был у него комплекс. Не одарила природа матушка или просто так считала. Но казалось товарищу, что член у него маловат, коротковат, тонковат. Прокачать все хотела. Очень хотела. Всегда заявляла, вот прокачаюсь, я вам всем покажу. И грозно так. Вот и говорит исполнительница желаний, кивая на другой берег, где пасся одинокий конь. Хочу, как у него. Выполнила желание рыбка и уплыла во свояси. Но Петька бежать хвастаться чапая, мол, говорит, смотри, Василий Иванович, что у меня есть. Во время монолога, который никто не прерывал, я достал из контейнера сразу 3 кристалла. Мало ли, вдруг 2 окажутся с ящеров. И во время паузы коснулся каждой призмы о щеку оппонента. Те мгновенно исчезли. Затем, пока жертва, видимо, читала, широко распахнув глазами системные сообщения, разрезал одним движением кривого жала ремень и штаны, содрал их, перевернул придурка с живота на спину. И тут понеслось со всех сторон. «Вот это пиздец!» «Ну и ну!» «Транс, мать его, так!» «Гермафродит реальный!» «Я сейчас блюю! Нет, точно сблюю!» «Да, так примерно и сказал. А тебя?» — поднял я за волосы сверхчеловека. «Теперь все будут звать Петька-прокачка. Можешь организовать клан боевые пилотки, и потом мне страшно отомстить. Только предупреди всех сразу. Я вас всех убивать не буду. Я тех, кто выживет после резни и не будет прокачан, прокачаю от души. А тебе лично оба глаза выколю, как ты говорил, и уши отрежу. В качестве возмещения ущерба за оскорбление и нападение, забирай твою лошадь и все снимай. Не снимешь через минуту глаз, через 2 первое ухо. И по плану. Будешь кочевряжиться, еще что-нибудь придумаю. Например, яйца пойдут на корм зверушкам. Или свяжу и отвезу подальше. Трансом оставлю живым. У вас очень много общего. Затем они тебя до смерти затрахают, а потом поперчат, посолят и съедят. И так и будет, я сказал». Это ввернул понравившуюся мне до глубины души четкую фразу Альфреда. Я отправил пеньком Гарри в сторону, под гогот окружающих, где он принялся трясущимися руками снимать все с себя. Сломался. Никодим смеялся в своей обычной манере, задрав голову куда-то вверх и беззвучно открывая рот. И как-то сдавленно повторял. «Петька-прокачка, боевые пилотки, прокачка». Народ активно принялся обсуждать произошедшее. Больше было разговора, что я неадекватный человек. Кто-то был свидетелем моего выступления в баре Вилли. Это тоже легло на весы. Здесь принялись на все лады рассказывать, какой я отморозок, и вообще действую не по местным понятиям. Поступая крайне жестоко и зло с чистым. Лучше бы убил честного собирателя, чем превратил его не пойми в кого. «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь», продекламировал кто-то громко и загоготало. Я с невозмутимым выражением на лице проследил, чтобы жертва сняла с себя все, оставшись в термобелье. Взял под уздцы коня, предварительно приторочил к седлу мешок с трофеями, и мы с наставником направились к нашему фургону. «Вот став, смотрю на тебя и не понимаю, что в твоей голове? Вроде бы пока рот не открываешь, пока тебя не вынуждает делать что-то, нормальный мужик. Все по делу и для дела. Опять же, понимаешь, как они правильно делаются, чтобы и себе заработать, и другим на хлеб хватало. Но стоит только... Петька-прокачка», — задумчиво произнес Никодим, но тут же на его лице заиграла улыбка. «Боевые пилотки, надо же. Ты знаешь, ты ведь завел себе страшного врага, который будет мечтать». «Вот и пусть мечтает. Я падаль не пользую», — сказал, как отрезал. «Что в моей голове? Простые осознанные истины. Смертью тут никого не напугаешь. Привыкли настолько, бровями не ведут». Максимум минут на 5 памяти хватает. Затем и кого прибили, и зачем, все стирается. А вот когда яркий пример позора и падения будет каждый день перед глазами, любой пусть и неосознанно примерит на себя роль мальчика-девочки, как и череду последующих унижений. Глядишь, и сколько-то отобьет желающих на меня прыгать, потому что меня они посчитали за отморозка, который действовал асимметрично и алогично. Ведь все просто. Бросились на тебя с ножом, убил, забрал кристаллы трофеи, тут же... Совсем в голове их не укладывалось. Жалко ли мне этого урода? Да совершенно нет. Как и не жалко всякого, кто говорил о превосходстве над другими только из-за наличия того или иного цвета крови под HPN-4. Без него у всех красное. Поэтому расиста задавил. Пусть говорит спасибо, что не поставил его существование жирную точку. Но сам себя начинал бояться. Сколько я уже убил сегодня? Вот-вот, слишком стал просто подходить к этому занятию. Вроде бы и мрази, вроде бы и туда им дорога, но лучше бы это сделал кто-нибудь другой. Три лошади, куча трофеев, несколько раз по краю лезвия прошел. И сбился со счета, сколько раз чуть не убили. Отлично провел время. Энергичен, свеж и хотелось жрать. Снова. И вообще, все больше и больше возникала уверенность, что борьба в Норд-Сити с бандитским элементом – дело не просто благородное, оно очень и очень прибыльное. Со всех сторон. Конечно, это не котиков ловить, да и те могут поцарапать. Только твари ведь в любом случае нападут. Меня сейчас можно как того слона по улицам водить. Моськами будут прыгать все, кому не лень. Даже в дебафах есть свой шарм и свой плюс. И это... Это не отлично. Это, мать его, так страшно до жути. Но и бодрило так же. Часть четвертая. Стоило только моргнуть, и призрачный город исчез без всяких спецэффектов вместе со сферой, которая его окружала. А метрах в 50 от начала нашей объединенной боевой группировки образовался стандартный, как я уже понял, переход в локацию. Отметил, что и рядом с дирижаблями возник такой же переливающийся овал огромного портала. На такой непотребство Никодим отреагировал международным жестом, выказывающим крайнее презрение к оппонентам. Затем последовала команда забираться в фургон и не отсвечивать. Я пока стояли, договорился с нашим возницей Яковом Семёнычем. Он моих трофейных лошадей согласился пасти вместе с общим стадом. Сначала колоритный усач посмотрел в небеса и повел речь о 10 000. Итоговая сумма сократилась вдвое, стала 4,5. По 1,5 за голову. На причитание о грабеже среди бела дня внимания не обратил. И так на ровном месте тут ловил столько, сколько зарабатывали, по словам Флейтыча, обычные собиратели корня выворотня за 9 дней. Тут нужно подчеркнуть – стандартных, а не земных. Рискуя, облучаясь криво и вкалывая, как негры, а здесь в общей куче не особо сложно присматривать за дополнительными 3 головами, тем более модификантов. Знал не понаслышке, в детстве пас. Затем к нам подошел парень лет 30, довольно энергичный толстяк. Имел он лицо улыбчивое, добродушное, которое ничуть не портили чуть обвисшие красные щеки. Если не заглядывать в глаза, то складывалось впечатление от кого-от кого, но от него вряд ли можно ожидать обмана или предательства, да и прочие крамолы. А вот те рассказывали о безобидном вроде бы человеке гораздо больше, цепкие, пронизывающие, оценивающие. Я бы ему в долг не дал и за деньгами бы не обратился. Имя соответствовало, в кавычках, конечно. Валентин Честный, Серый. Оказался торговцем, владел несколькими магазинами райсталкера, торгующими в отстойнике туристическими товарами и прочими атрибутами, требующимися собирателям. Парень хорошо поставленным голосом сходу завладел вниманием толпы и поведал в красках о предложении, от коего невозможно отказаться. Стандартное включало в себя 4-местную палатку с небольшой печкой внутри, туалет, возводимый на месте стоянки группы. Его изготавливали из какой-то ткани и жердей. Навес, плюсом шел душ и умывальник. Попал барыга практически в цель, по крайней мере, интерес публики стал абсолютным. Вот только цена кусалась. Стоимость аренды построек на время рейда вместе с работами по возведению его командой. 10 000 марок, а покупка всего добра 15. Продемонстрировал и голограмму то, что ожидает счастливчиков. А еще добавил, мол, получить все удобства можно сразу, а выплатить без всяких процентов по мере зарабатывания средств прямо в локации. Чем окончательно добился разлада в наших сплоченных рядах. «Да это грабеж!» — возмущенно заявил Быкан и даже руками как-то по бабе всплеснул. «В Норд-Сити это все барахло и 3000 не стоит. И здесь речь идет об аренде. Об аренде! Там собственность. Я сам заходил в твой рай, все видел». Ему завторил с 10 голосов. «Нет, ты не прав», — категорично ответил ушлый торговец. Затем начал загибать пальцы. «Смотри сам. Дорога ложка к обеду. Раз. Где ты и где Норд-Сити? 2. К тому же, обустраивай место, как будешь сооружать тот же сортир. Ладно, яму выкопаешь, а дальше? Или в кустике? Вас в группе ведь 4. Подумай, к концу недели что будет? Миазмы, антисанитария? 3. Да и никто не даст гадить. А душ? После дня тяжелой работы? Неплохо под водичкой горячей постоять. 5, 6, 7. А если нет, то как от тебя нести будет? Подумал? Хорошо, если к концу рейда не завшивеешь. Про женскую часть я и не говорю. Влажные салфеточки будут им отрады. Ваши девушки ведь на моржевание не подписывались, а там не месяц май». Вот здесь уже глаза слабой половины человечества заблестели. Умереть или взять? В принципе, почему нет? На каждого обязательная дневная норма 60 тысяч. А если сумму в 10 поделить на четверых, то вроде бы ничего и страшного, копейки. За комфорт на месте приходится платить. Не хочешь – палатка, спальник и костер. Для себя решил воспользоваться услугами Валентины и первый объявил, что меня все устраивает. Арендую, но если захочу, то выкуплю по регламенту. Затем спросил, а что еще имеется в ассортименте. Отдельно предлагалась небольшая печь на дровах для готовки еды вместе с котлом, двумя сковородами, кофейником и чайником. Мангал с шампурами, палаточная баня, ведерный фильтр для воды, складные стулья и столики, лежанки, спальные мешки, светильники и прочее, прочее, прочее. Особенно меня заинтересовал генератор защитного поля, под который никто из злодеев, не обладающих необходимыми характеристиками, артефактами и прочими спецсредствами, не мог пробраться. Не убивала, просто не пускала. Но только до уровня Би. Кроме всего прочего, любое проникновение, как и возможные попытки, фиксировались и поднималась тревога. Не распространялось это только на того, у кого имелся управляющий кристалл, и наставников. Имелись в продаже сундуки для хранения ценных вещей, очень похожие на индивидуальные хранилища, с такими же свойствами, открывающимися специальным ключом. Мои мечты озвучил. Как результат, от 45 тысяч осталось на счету 4 с копейками. Еще договорились с торговцем, что после заезда в Локу, в первую очередь они начнут обустраивать мой полевой лагерь, а не чей-то. Ударили по рукам, скрепились через ЦК сделку. Мы много из трофеев покупаем, где по профилю, а где и нет. Конечно, только не обязательное для сдачи снежным в локации. Как-то радостно воскликнул толстяк, кося одним глазом на навьюченных лошадей. Нет, ты не думай, лучшие цены даем. Наверняка нигде не соврал, только тут надо было оговариваться и добавлять в данные локации. Для оживления торговли спусковым крючком оказалась моя покупка. Все как с цепи сорвались, и в итоге вся группа возжелала взять базовый комплект и многое по мелочи. А люди подходили и подходили. Я внимательно рассматривал окружающих, особенно из охраны, пытаясь вычленить знакомых лиса. Только пока безуспешно. Да и глупо надеяться напороться на них сразу, когда вокруг шлялось, на мой взгляд, гораздо больше, чем 500 человек. И еще прошелся нехорошими словами по своему длинному языку из-за заявления во всеуслышание о проведенном допросе бандита. Слухи тут расползались так быстро, как новые фотографии сисек знаменитостей в социальных сетях, без всякого интернета. Этого не учел, значит, мне минус. А криминал, якшающийся с демонопоклонниками, мог сделать правильные выводы и сработать на упреждение. Это гораздо рациональнее, чем гадать на кофейной гуще, узнал я про них что-нибудь от мертвого коллеги или нет. Плохо, очень плохо. Эффект неожиданности потерян. Будем надеяться на худшее. Пока я размышлял, проявился заместитель белых пауков. Дюжий детина, при виде которого сразу возникали ассоциации с чистокровным арийцем. Высокий, светловолосый, голубоглазый в чешуйчатой облегающей броне, поверх которой перетягивала взгляд отлично подогнанная интересная модульная разгрузочная система. На широком ремне висел слева прямой длинный кинжал с навершием в виде тотема клана, справа средних размеров охотничий нож. Больше оружия на виду не просматривалось, но это ни о чем не говорило. Деятель долго разговаривал с Никодимом, находились они далековато, поэтому ничего подслушать не удалось. Да и гвалт поблизости мешал. Суки. Но посетителю, похоже, ничего добиться так и не удалось от наставника. Далее отворот-поворот. Сделал вывод, потому что здоровяк досадливо махнул рукой и направился ко мне. Я же, давно привязав лошадей к заднему борту, стоял рядом и курил. Руки чесались, как хотелось заняться изучением трофеев, но делать это на глазах у нашей группы и еще ни одного десятка пришлых людей – безумие. Просто охранял свое добро, мало ли. Пока нежданный гость проделал путь в пару десятков шагов, мысленно уже убил его раз 20. Не от кровожадности, а стараясь быть готовым в случае чего действовать на упреждение. Тот ведь не со спасибом нарисовался. Обостри ситуацию, сделал ставку на туман или вспышку. А затем только нажало. Именно его атака мне казалась запредельной. Взгляд водянистых глаз гостя был какой-то склизкий, вызывающий подспудное желание загнать кривой клинок в печень оппоненту. Но вероятнее всего, это на подсознательном уровне из-за финтов двух встреченных представителей белых пауков начинал мазать всех одной краской и рисовать мишени, и не только на груди. «Приветствую», — начал разговор Артём Белик. Понятное дело, чистый, и сразу взял быка за рога. «Между нами возникли некоторые недоразумения. Я бы сказал, даже непонимание. Предлагаю уладить все здесь и сейчас. Мой клан не будет иметь к тебе никаких претензий, и мы забудем о случившемся, если отдашь лошадей и сбрую. Остальное особо не интересует. Даю миллион. Расплачусь хоть переводом на счет, хоть картами». Может быть, земной я согласился с таким щедрым предложением, ведь в душе бы затеплилась надежда, мол, сразу все и закончится, а враги, противники и конкуренты, пусть и не воспылают любовью, но лезть и не будут. Все же решили. Ага, Став думал иначе, он иначе мыслил. Во-первых, ничего не изменится, совершенно. Во-вторых, слова — это слова, даже клятву через ЦК можно обойти, уверен. В-третьих, дать добровольно ограбить себя среди белого дня еще и может приплатить? Ведь если с Вилли я просто не был в курсе цены прочих бестых реалий, то теперь на данный фактор прогиб не спишешь. Слабость — только она, и это главное, поэтому... «И тебе не болеть, не интересует», — ответил безразлично, коротко и четко, показывая всем видом, что разговор закончен. Лясы точить не хотелось, тем более с ублюдком, который смотрел на тебя, как на собачье дерьмо, в какое случайно вляпался, гуляя по ухоженному парку. Однако теперь хотелось или не хотелось, а приходилось чистить ботинки. Глаза Артема зло вспыхнули, затем послышался хруст зубов. «Да что они все нервные-то такие? По сути, он мне ноги целовать должен, учитывая неожиданный карьерный взлет. Я лихорадочно обдумывал, как действовать, если броситься с кинжалом». «Моя последняя цена — 1500», — с нажимом произнес тот, и очень внимательно и вроде как грозно посмотрел мне в глаза. Однако сам же первый сдался. Увел его в бок, мол, не больно-то и хотелось в гляделки играть. «Иметь пауков во врагах, скажу я тебе, плохая примета. Очень плохая. У нас память хорошая. Под снежником ты будешь месяц, а потом сам по себе. Из-за тебя наш клан лишился сегодня двух лучших членов, а это...» Быстро закупочные цены поднялись. И не на марку или две, на 500 000. Никодиму хоть тогда и поверил сразу, но очередное доказательство его слов от чего-то порадовало. А еще вновь проснулась злость на Вилли. Толстопузая гнида. Перед глазами пылал постоялый двор, и тщетно пытались его потушить многочисленные пожарные. Даже головой встряхнул, прогоняя наваждение. «Членов? А может, писюлик? Еще и лучших? Да». Здесь бедолага кулаки сжал, но сдержался. А я продолжил, не давая вставить оппоненту слово. «Скажу так, иметь пауков», — выделил слово «иметь», подсокал языком и улыбнулся. «Мне нравится иметь с вами дело. Они, ну, очень прибыльные, доходные», — похлопал ближайшего жеребца по холке. А тут, будто понимая всю глубину момента, радостно заржал. Второй ткнулся лбом в плечо, явно выпрашивая угощение. «Цена за одного, дабы вернулись во вряд ли полюбившиеся им конюшни. Поговаривают, у народе опасно там животным находиться. Опасно для их чести. Так вот, 5 000 000. Можете помнить все, но тогда и я не виноват. Скажу честно, память у меня плохая. Таких членши на пути великого холода вагон и маленькая тележка». Для понимания вставил правый кулак, где вновь клановое кольцо стало будто светить тьмой, а от нее мороз шел по коже. «Но не беспокойся, когда подводит, в блокнот заглядываю, а там не просто записываю, выжигаю, мать его». Артем задышал шумно, принялся в который раз сверлить меня взглядом, но не так, как до этого. Сейчас он старался запомнить каждую черточку лица, чтобы даже через 100 лет встретить, но вспомнить и лично шею сломать. Осмотрелся как-то затравленно, явно от невозможности осуществить самое заветное желание. Обвел людей вокруг злым взором, в котором читалось: «Эх, не было бы вас рядом, козлы». Сила воли врага поневоле вызывала уважение, и он мог сдерживаться в отличие от главы. Но почему тот рулил? Тоже вопрос. Или сейчас я разговаривал с закулисным кукловодом, убитый лишь исполнял роль говорящей головы? Хорошего я себе врага нажил, ничего не скажешь. Бодрого, сука, доброго, что-то немецкая овчарка, и крайне-крайне опасного. «Такое предложение неприемлемо», — едва не рыча выдавил послагомариец. «Ты как ведешь себя, как и ваше», — перебил спокойно, насмешливо смотря на оппонента. Тот, не говоря ни слова, развернулся на месте и уже минуты через 3 затерялся в начинающем сниматься палаточном лагере, хотя отметил, что там не все суетились, а где-то треть. «Нет, хорошие ребята, пауки, действительно, молодцы. Совершенствование пси-атаки достигло заветной 100 и в ментализме подросло, даже беседа с ними в плюс. К скатертью дорога, не поминайте лихом». А по позвоночнику мороз. Здесь воздух пах дождем и прелой листвой. Небо затянули практически сплошь чуть розовые облака, через прорехи в них пробивался вроде бы обычный солнечный рассветный свет. Несмотря на полную вроде бы идентичность, все равно чувствовалось нечто неестественное, чуждое. Что тут говорить, пока не имелось привычки, ведь это всего лишь переход во вторую локацию. Позже, может, и обращать внимание на такие мелочи не буду. Температура за бортом 9 градусов тепла. Посмотрел на одногруппников, многие зябко морщились. Да, о таких кульбитах никто никого не предупреждал, хотя пока на локальных часах всего лишь 7, может, позже и распогодится. Мне прохлада дискомфорта не доставляла. Тут работаю климат-контроль кольчуги и ее сопротивление окружающей среде. Рассмотреть что-то интересное практически не получалось. Слева от нас возникла река метров 100 в ширину. Но многочисленные буруны свидетельствовали о сильном течении. В очередной раз удивился, хотя вроде бы на такие мелочи внимание обращать было уже не должно. Но ее раньше рядом с тем проклятым городищем, которое разглядывал я, не имелось. Или просто не с того ракурса смотрел. Вроде бы мы, пройдя через портал, оказались на той же возвышенности, с какой и наблюдали за призраками. Ум за разумом все равно временами заходил. С одной стороны, все тебе уже разжевали, но вот мозги верить в такие метаморфозы порой отказывались. В этот раз Никодим сказал оставаться на месте, и пока не последует его команда, даже не дергаться. А хотелось прогуляться рядом с фургоном, посмотреть сверху на действия команд зачистки. Но нет, так нет. Можно и малым довольствоваться. Мимо пронеслась пара снежных на таких же волках. Вот зверюги так зверюги. От одного вида хотелось туалет искать. Да и сами всадники в белой анатомической броне, в сюркой с черными двуручными мечами, которые легко держали в одной, внушали. Будто атаковать кого-то готовились всадники апокалипсиса. От них просто веяло злой силой, дыханием Арктики и еще черт знает чем. И увидеть их где-нибудь в поле, рванул бы искать укрытие. Явно красовались. Врагов не наблюдалось. Я даже высунулся, чтобы убедиться в своей правоте. «Не по твою душу!» — усмехнулся Никодим, отрывая от завораживающего зрелища. Ему явно опять было скучно, но успел отметить и некую мечтательность во взоре, потом быстрый взгляд по сторонам, в котором кроме злости, раздражительности и некого презрения не имелось больше ничего. Нет, чувства предназначались не нам, а к своей участи. Уж не наказан ли? Совершенствование характеристики интуиция сразу подросло на 12%. Даже так? «Не знаю, а это кто?» — спросил, пряча победную улыбку. Только что разобрался с одним из насущных вопросов, не сходя с места. «Боевики!» — с довольством в голосе протянул наставник, даже чуть глаза прикрыл. «Отморозки!» Последнее прозвучало не с осуждением, а с неприкрытым восхищением. «Ты у нас тоже на всю голову стужей обожжённый!» — продолжил Никодим, улыбаясь в 32. «А они как раз пополнение ищут. Не хочешь к ним в рекруты?» «Мелкие подколки не оплачиваю», — ухмыльнулся в ответ. «Это и не подколка. Черные нам тоже нужны. Самый дефицит. Кто будет здесь окрестности патрулировать? От всякой заразы чистить, когда начало следующего сезона настанет? Всем работа найдется, но только толковым. Ладно, языками чесать. Минут через 5 на месте будем. Готовься к десантированию». Я пропустил Филиппику мимо ушей, хотя некая доля рациональности в данном утверждении наставника присутствовала. Не знаю, кто так решил и как успели наговориться, но наш околоток оказался самым отдаленным от городища. Расстояние до темного зева, распахнутых настежь ворот, навскидку 500 метров, а может и 700. Рядом с нами довольно приличная дорога, мощенная камнем, упиралась в широкий высокий мост над рекой. Остановка. Сразу посчитал, минимум за рейс придется километр наматывать. И это только до стен. Неизвестно, какое расстояние за ними топать. Для чего подобные знания? Это время. Оно у нас ограничено сменой в 16 часов. Да, если прикинуть зачистку территории затем. «С вещами на выход!» — скомандовал наставник, хмуро обведя взглядом аудиторию, а еще так нехорошо зыркнул на меня. Если все правильно понял, он теперь выполнял работу, рассчитанную на троих. Кабан не только сам растворился в пампасах, еще и целительницу увел. Приходилось учителю теперь отдуваться одному. А ведь Никодим изначально предупреждал, что все его навыки рассчитаны отнюдь не на оказание первой помощи. И опять, учитывая подросшую интуицию, оказался прав. Подхватил неожиданно легкий рюкзак, где немалое нужное пространство занимали кости чертового ниндзя. Ни дна ему, ни покрышки. Выпрыгнул и вновь осмотрелся. Да, умели волки создавать порядок. Пока мы тащились, вокруг уже кипела и бурлила жизнь. Как и работа, причем не хаотичная. Люди ставили разнокалиберные палатки строго по линейкам. Кто-то что-то рыл, другие таскали все, до чего могли дотянуться. От уже вырубленных в лесу жердей, находящимся через дорогу, до каких-то свертков и камней. Возницы обихаживали животных. Отметил, как лошади собирают в один табун. Остальных тварей, которых было далеко не по паре, тоже распределяли по видовой принадлежности. Ор, мат, команды. Я отвязал жеребцов, похлопал их по шеям, потрепал по мордам. Мои хорошие. Сахара вам куплю или яблок, но потом. А пока отдохнете на выпасе. Затем мы прошли за наставником ко второму фургону, полагающемуся нашей группе. Здесь последовала раздача слонов. Продуктовая посылка от Вилли и телега для работы. Распоряжался выдачей среднего роста крепко сбитый татарин, которого раньше я видел только мельком. Рауль Рашитович, чистый. Член клана «Север», команда «Снежные волки», центральная группировка. Специализация, приемщик, кладовщик. Маги прояснила ху из ху. Хорошо всё-таки временами видеть такие надписи. Сотни вопросов сами отпадали. Тоже интересный, скорее всего, полезный человек. Большой дядя для малышей, как мы. Неожиданно понял, я даже сейчас размышлял иначе. Не в обычном обывательском, явно ворюга, а наоборот, как можно этим воспользоваться. «Ты чего замер?» — ткнул Рауль в Грина, стоящего чуть впереди основной толпы. Я же, как обычно, не спешил, держался позади. «Подходи, получай причитающий и следующий. Баранами не толпись. Командиры групп получают под личную ответственность вот этот агрегат. Сломаете, потеряете, бросите. Будете возмещать ущерб в 10-кратном размере», — ткнул пальцем на телеге. «Поэтому аккуратно, нежно, как с первой бабой. Инструмент тоже подотчётный. Сдавать будете по описи. Всё, стройся». Каждому перепала клетчатая китайская сумка с положенным сухпаем. Заглянул внутрь, даже улыбнулся. Трактирщик был в своём репертуаре, 8 армейских рационов питания. Нет, на земле я бы даже обрадовался. На неделе, учитывая, что нас должны подкармливать ещё и волки, должно хватить, с лихвой. Не знаю, зачем вообще поставляли продукты из наших реальностей, если для местных жителей они кроме сытости никаких бонусов не приносили. Ощущение набитого желудка. От разглядывания чудо-техники, повозки а-ля модерн, выданной здесь же на каждую группу, меня отвлёк учитель. Но конструкция действительно восхищала. Чуть уменьшенная версия обычной древней телеги, со времён царя Гороха, используемая для перевозки грузов и пассажиров. Конечно, четырёхколёсный агрегат впитал в себя все технологические новшества. Всё было сделано для облегчения конструкции, даже высокие борта и дно кузова не сплошные, решётчатые. Сами они длиной около 2 метра, шириной более 1. Колёса высокие и узкие. Двухметровые оглобли на концах жёстко скреплялись между собой тонкой трубой на манер транспортных средств у рикши. Дополнительные рукояти для помощников по обеим сторонам кузова. Вперёд под ним был вынесен ящик под инструменты с ним же. Там находился полный набор взломчика, как он представлялся мне. Весьма удивился, даже болторез имелся. Весь агрегат создавал впечатление некой воздушности. Да, я не ошибся, именно так. «Став, хватит ворон ловить! Вон твое место бивака, в самом конце нашей улочки. И так уж и быть, сделаю тебе одолжение, доведу конек. А ты хватай телегу и двигай за мной. Палатка, вижу, стоит, поэтому можно генератор настраивать», — скомандовал Никодим. Посмотрев в направление руки, моё место было ничем не хуже и не лучше других, разве что почти примыкало к скальному выступу высотой около 3 метра. От реки шагов 40, что тоже порадовало. Далеко за водой бегать не придётся. Бросил сумку и рюкзак в тележку, взял её одной рукой, двинулись. Вообще, как будто шёл налегке и не тащил ничего. Отлично. С другой стороны, рассчитано всё, как я понял, на среднестатистических людей. А у меня что с параметрами, учитывая все артефакты? Ещё и лук материализую, вон в чехол притороченный к заплечному мешку спрячу. Тогда совсем суперменом стану, в детском саду. «Не передумал ещё? Оценил риски?» — спросил наставник, отрывая от бравурных мыслей. Сначала не понял, о чём он, но быстро сориентировался. «Нет, не передумал, если Крио, конечно, не будет совсем в потолок». Даже отрицательно головой мотнул, мол, не говори тут ереси. «Никодим, Фёдор сказал, что к тебе можно обратиться по поводу реализации трофеев. Ты как на это смотришь? Мы с тобой на берегу договаривались по Локе. Здесь речь идёт о другой сделке. Но твои 10% железны». «Давай потом», — с явной горечью произнёс тот. «Скажу пока одно. Посох пожирателя можно продать в Норд-Сити с аукциона 1,5 миллиона. Но если ты отдашь его мне за 1, точнее, он мне не нужен, совсем не мне, то окажешь огромную услугу, о которой я не забуду. Плюс веду с тебя с одним очень хорошим человечком в отстойнике, которому и расскажу, откуда дровишки. Там сам будешь смотреть, но всегда ко мне сможешь обратиться, не в блудняк ли какой тебя водит». Я думал недолго. Для меня выгоды очевидны, да и разговор этот, опять же, состоялся только из-за некой связи Пламенного и наставника. Вряд ли без этого фактора он был бы возможен. И какой гад учитель? Нет, сразу ясно сказать. Полунамёком только, мол, можно к Никодиму подойти. А там поймёшь, молодец, нет, сам дурак. И на жадность проверка, на алчность ли. Что важнее, некая мелочность, если так можно говорить о 300 тысячах, или перспективы, и не сговорились ли они? Начинало всё становиться на свои места. Скорее всего, потеряв Джаре и Саманту из преподавательского состава, тот обратился с просьбой к Кабану, который тоже преследовал какие-то свои цели в призрачном городе. Логично? Да. Поэтому даже несмотря на ученичество, надо держать ухо востро. И опять в яблочко. Интуиция. Договорились, забирай. Пусть пока у тебя побудет. Сейчас с делами надо разобраться. Генератор на каждого настроить. И насчёт Марека подсуечусь. Улыбнулся довольно тот. Потом помогу с трофеями определиться. Сейчас просто дам один совет хороший. И тебе в плюс, и мне. Ты броню и оружие будешь менять-то трофейное? Ещё не смотрел, что досталось. Вот ведь глаз-алмаз намекал на лисю. Не успел со всем этим, пусть будет гадством, и перформансами. Это точно, ты любитель представлений. Но продай ненужное одногруппникам. Здесь ты можешь получить не как в Норд-Сити, где сдавать будешь, а по себестоимости. Там, понятно, никто такой. Только не барышничай. Перед всеми серьезными людьми авторитет уронишь. Эти что? Ткнул пальцем в парня, установившего жердь сучком на высоте около 2 метров, куда подвешивал сейчас фонарь. Скорее всего, работы на моем участке подходили к завершению. Они барыги, а честный сталкер на честном не наживается в таких ситуациях. Да в любых. Липнет дерьмо такое в раз к репутации, а потом не отмоешься. И грязь о тебе будут помнить гораздо дольше, нежели дела правильные. Да я-то что, боюсь, как бы меня Вилли не взгрело. В результате сам таким вроде бы смотреться буду. Вот как оказывается, то, что я народ пачками выкашивал, это нормально, это по-честному. Стоп! Осенило. Я смотрел до этого момента только в одну сторону. Сука, а ведь мои дебафы — это чёртовы индикаторы, маркеры свой-чужой. И кто и как ко мне относился по-настоящему из окружающих, а не здесь с улыбочкой, там же нож в спину. Из чего всегда можно сделать выводы, и правильные, или имелись характеристики, артефакты, позволяющие моего тлетворного влияния не ощущать. Чёрт его знал, а мы дошли. Валентин честно присутствовал собственной персоной. А мне показалось, он грязной работы чурался. Не знаю, чего составил о нем такое мнение, но нет, появился, откинув полог в палатке. «Вы вовремя, минут через 5 перенимай работу, хозяин», — весело улыбнулся тот после взаимных приветствий. «И ты, Никодим, как раз, чтобы защитку тебя вписать». «Подожди минуту». Я оставил телегу возле фонаря, заметив коновесь, который попросил установить на всякий пожарный. «Сейчас лошадей привяжем». Честно говоря, все выглядело, как и на проецируемой голограмме будущего лежбища. Первое и главное — проверка и приемка жилища. В палатке, которую делил на 4 части центральный столб, в левом углу на железном листе примостилась небольшая квадратная печь с конфоркой. За ней возле стены нашли место 2 сундука. Напротив, тоже у стены, стоял складной стол, рядом с которым 2 стула. Пара вешалок, по периметру лежак, а по сути раскладушка, на ней стопка белья, одеяло и подушка. Под потолком висел магический фонарь. Сразу отметил уголь в большом мешке. Его я не заказывал, уточнил. «Подарок фирмы. Устраивает? Мы веников не вяжем. Пошли дальше», — с горделивой улыбкой заявил тот. Навес полностью закрывал зону для готовки, вертикальную печь, на которой сейчас царствовал котел, а скорее казан литров на 10, закрытый тяжелой чугунной крышкой. Мангал ожидал увидеть одноразовый, но оказалось гораздо лучше. Рядом опять же нашлась кочерга с совком. Стол, скорее всего, массивная столешница на вкопанных толстых жердях. На ней набор посуды. И умывальник, горизонтально закрепленная цилиндрическая пластиковая емкость литров на 10. Ее удерживала пара тонких бревен, вкопанных в землю. Между ними отлично встала обычная раковина, и она обрадовала до глубины души. «Вот, смотри, это регулятор температуры. Можно нагреть до 70 градусов. Смотри, как работает». И повернула. Тут я кожей почувствовал, что сейчас произойдет нечто плохое, страшное. Откуда-то со стороны телеги раздался промораживающий вой. Поднялось и закружилось фиолетовое марево, рассыпавшееся на мириады искр. В сторону полетел чехол с луком, рюкзак сначала раздулся, стал еще больше, в 2 раза, наверное. А я думал, предельно его набил. И взорвался изнутри. Перед нами пристал скалящийся белоснежный череп. Глаза его горели угольным огнем, а он клацнул неестественными для человека длинными острыми зубами и взвился в воздух, оттолкнувшись почком щупалец, возникших будто из ниоткуда. Вновь завыл в воздухе. «Жесть! Это что за хреновень?» Неожиданно Никодим со страшно искаженным лицом упал на землю. Рядом давно уже валялся честный. Его работники тоже попадали с ног. У всех из носа и рта бежала кровь. «Я все понял сразу. Падла-ниндзя демонизировался во всех смыслах этого слова. Тварь приземлялась, а у меня в руке уже материализовался кровопийца. Траектория полета монстра была ясна. Хорошо, что парить или летать не умела, и на нее действовали законы гравитации. Секунда, может, 2, пока та неслась к поверхности, показались вечностью, хотелось отпустить тетиву, но сжал зубы, унимая дрожь. Не сейчас. Вот ты, сучка, и попалась. Хватило одного мгновения, когда череп коснулся влажной земли конечностями, сжимаясь будто пружина. А точнее, так оно и было. Плевать, главное, демон замер в нижней точке. Теневая стрела, наполненная холодом, летела быстрее всякой пули. Она возникла в левой глазнице, хотя в точку прицела поймал правую. Да и черт бы с ним. Познакомься, мразь, с лютой стужей. Во славу, мать ее. Увидел, как начинала покрываться корочка льда белизна черепа. Но его челюсти продолжали видоизменяться на глазах, а само он начинал обретать небольшое брюхо. Только кристалл показывал, что допрыгалась эта мерзость. Довольно улыбка только-только начала расползаться на лице. Прострелила заполошенная мысль. Нужно срочно помочь Никодиму, срочно!» Обернуться я не успел. Внезапная резкая острая вспышка боли слева в виске. Мир как-то перекувыркнулся, совершенно непонятным образом. И все померкло.